Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 26 октября 2022 года, и в нашей виртуальной студии находится Александр Федорович Соколов. Здравия вам, Александр Федорович. А Валентин Игоревич Назаров, Эдуард Фомин и Алексей Орлов. Ведет эфир Алексей Щербаков. Светлана Большакова, как всегда, следит у нас за чатом. И напоминаю, что все свои вопросы и реплики вы можете задавать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. Сегодня мы предлагаем послушать и, главное, поучаствовать своими репликами, вопросами в эфире на тему «Местное самоуправление как средство достижения светлого будущего». Сегодня у нас проходит очередная встреча участников Совета Согласия в рамках серии передач «Проектируем светлое будущее». И сегодня наш эфир посвящен местному самоуправлению. Первое слово я хочу дать Александру Федоровичу Соколову. И разберем мы в первом блоке, так сказать, первый вопрос. Что на данный момент у нас сделано и какая, может быть, череда мероприятий местного самоуправления проходит на территории Руси? И в начале, перед тем, как ввести в суть дела мероприятий, я думаю, что нужно кратко обрисовать цели и задачи местного самоуправления. Александр Федорович, вам слово. Благодарю. Добрый день, дорогие друзья. Я очень рад этой возможности поделиться с вами и в то же самое время, опираясь на наше общее, так сказать, и понимание, и согласие, все-таки выстраивать свою жизнь в тех векторах, которые будут справедливы для целого народа, ничуть не меньше. Почему? Потому что по-другому это сообщество, ну, не вырастает, и по-другому оно не становится гармоничным только как вместе. И для того, чтобы хоть в какой-то степени продемонстрировать, что это на сегодняшний день, какая работа сделана и так далее, я хотел бы все-таки коротко коснуться, откуда ноги растут у так называемого местного самоуправления. И хочешь не хочешь, нам придется окунуться и в историю, и в саму природу человека. Вот. И смотрите, первое, как ни странно, местное самоуправление, да, то, что на определенной территории, на одном месте самоуправляется. И это, ну, знакомое нам понятие «семья», а еще то, что еще ближе к нам, да, это наше тело, как это ни странно. Я просто приведу некоторые научные факты, которые подтверждают, как это все сосуществует удивительным образом. Вот тело состоит из 75 триллионов клеток. Да? Каждая клеточка испытывает в секунду 6 триллионов реакций. Каждая клеточка получает порядка 400 миллиардов единиц информации. И вот это все сообщество живет очень гармонично, очень дружно служит друг другу, помогает друг другу, куда сколько надо отпустить, сколько переработать этой разной энергии, пищи, на какие, так сказать, составляющие, куда послать какие-то там аминокислоты и прочее, прочее. Это все вот вместе, вот в этом объеме живет и дружно работает. Представляете, такие просто потрясающие объемы одновременности, и все это очень мудро управляется. То же самое касается и человека. Ведь, понимаете, человек, когда начинает обладать сознанием и начинает хоть немножко ориентироваться в жизни, то есть начинает понимать разницу. А почему так? А почему эдак? А могу ли я что-то попробовать другое? Ну и так далее, и так далее. Вот сам потенциал божественного, так сказать, его природного начала, он говорит о том, что у человека огромные перспективы, и он как бы вписан в это, и возможности эти в нем присутствуют. Иногда он вспоминает об этом и как-то начинает искать себя, понимание жизни и так далее. Но один удивительный момент. Человек чаще всего начинает понимать себя и определять свое место в жизни, как ни странно, с помощью других людей. Вот именно в сообществе людей он впервые начинает понимать, что такое быть человеком, что такое хорошо по-человечески, что такое плохо, как на него откликается, как иметь отношения с другими людьми. А сумма этих отношений в какой-то исторической перспективе вдруг показывает ему, что, оказывается, это сообща можно гораздо больше добиваться. Да? И опыт такой просто потрясающий среди людей. И вот это, как бы, с одной стороны, природное начало, с другой стороны, ну, возможности освоение самых разных перспектив человечества и человечности, вот, которые вырастают его, ну, я бы сказал, творческое отношение к жизни. Да еще сумма такого рода людей, они могут очень-очень много. И вот получается, что вот этот человейник, да, вот с точки зрения природных вот этих всех особенностей начал, он не то что вынужден, да, он, ну, природно необходимо становится сообществом, которое вместе учится решать задачи. Вот так, по сути дела, и формируется община. Но сегодня, уже переходя, так сказать, к нашему времени, вот, и, кстати, еще хотел бы заметить, что община с древнерусского языка переводится как пространство людей, организованное по божественным укладам, и которое стало нашим источником жизни. Вот так переводится. С большого, так сказать, образного, красивого русского языка. Вот. И что получается, друзья? Когда мы все-таки где-то сознательно, где-то бессознательно начинаем понимать, что вместе мы все-таки гораздо больше можем, и вот это вместе, оно, хочешь не хочешь, вынуждено как-то сорганизовываться, как-то понимать друг друга, обозначать общие цели, задачи, находить вот эти все компромиссы, каким образом это все ладить между собой, как понимать, как строить, как нести ответственность, как помогать друг другу, ну и так далее. Сегодня же наш мир, он настолько, я бы сказал, с одной стороны, потрясающе интересен, а с другой стороны, это для многих людей выглядит как какая-то катастрофа, какая-то куча бесконечных проблем, перетекающих одну в другую, как будто бы и конца у них нету. Но в то же самое время история людей вынудила их, ну, как бы, оформлять какого-то рода договоренности, закономерности, какие-то, так сказать, оформляя какие-то там права, ответственность, обязанности и так далее, создавать это, ну, так называемое законодательное пространство, которое это все регулирует. Вот. Почему? Потому что если в жизни происходит просто хаос, и каждый тянет одеяло на себя, не считается ни с чем, то это все превращается в бесконечную войну и драку. Да, она, конечно, тоже очень сильно мимикрирует, обретая самые разные формы, свойства и так далее. Но удивительно то, что мы все живем, ну, находясь вот в этом костюме жизни теле, да, живем на территории, живем в определенном пространстве среди тех людей, которые рядом. И из этого конкретного содержания обстоятельств, событий, условий и складывается наша жизнь. Вот. И она всегда происходит там, где мы живем. Понимаете, у нас обстоятельства, которые мы сами чувствуем, видим, можем, так сказать, их услышать, там, понять, там, каким-то образом реагировать на них, они вот все здесь. Не где-то там в кабинете в большой там, в Москве кто-то там знает, что у нас тут на месте происходит. Это только мы знаем. И именно эти конкретные жизненные обстоятельства, они нуждаются в том, чтобы мы на них откликались, учились их регулировать, учились создавать те условия, которые будут помогать нам становиться самодостаточными, уверенными, развивающимися, вот, помогающими друг другу. Ну, то есть то самое пространство счастливых людей, которое устойчиво, способно себя защитить, обеспечить, так сказать, развитие и так далее, и так далее. Вот эта сумма, так сказать, конкретных обстоятельств на местах, она известна, понятна и прочувствована только теми людьми, которые живут на месте. И только они в состоянии вокруг себя это все организовывать и ладить. Не где-то какой-то дядя там в далеких кабинетах, а мы сами. И понимаете, вот получается, с одной стороны, вот учитывая всю ретроспективу истории, когда за человеком хочешь не хочешь, ну как-то где-то вынужденно, где-то справедливо, где-то еще под каким-то, так сказать, прессом обстоятельств, да, формируется то, что сегодня называется законодательное правовое пространство. И оно, хочешь не хочешь, оно вынуждено учитывать жизненные, так сказать, обстоятельства человека. И описывая это все, это становится, ну, как бы, дозволенными нашими правами, на которые мы имеем возможность опираться. Вот, и, так сказать, организовывать, регулировать это, сообщать, так сказать, организовывать эту жизнь, в которой место есть всем, есть какие-то особые, так сказать, обстоятельства, правила, закономерности, которые сохраняем, мы тем самым развиваем себя и идем в истории как люди, как большое сообщество. И очень часто современный мир, который, ну, насыщен сегодня очень большими, так сказать, проблемами, неправдой, несправедливостью, всякого рода кризисами, что без конца, так сказать, снижает и уровень жизни человека, идет, ну, сумасшедшее просто расслоение по, так сказать, так называемой элите, в кавычках, да, и обычного народа, который просто вроде бы жизнью приглашен в жизни, а ни на что не имеет права, а ничего у него не получается. А уровень жизни настолько низкий, что дай бог только здесь только выживанием и заниматься. И это все, конечно же, несправедливо по отношению к человеку. И вот получается, с одной стороны, есть исторические, так сказать, ну, условности, правила, которые прописали как возможности человека, чтобы ладить в этом большом человеннике. А с другой стороны, вот это набор всех проблем, не разбираясь в которых, не участвуя в которых, мы же сами от этого и страдаем. Так вот, местное самоуправление, оно как раз и является вот этим потрясающим инструментом на современном этапе, раз уж мы потеряли те традиции и устои, которые раньше были гораздо проще. Ведь что такое история местного самоуправления в нашем народе? Элементы которого сегодня очень многие народы взяли себе на вооружение и с удовольствием, так сказать, и с большим эффектом этим пользуются. Вы смотрите, ведь что такое община? Мы уже сказали, это сообщество людей, которые решили жить вместе и вместе ладить все свои там задачи и так далее. В древности община, так сказать, выдвигала от разных территорий, начиная там от 10 дворов, вот, и дальше конкретных людей, которые были призваны, ну как сегодня принято говорить, осуществлять, так сказать, систему управления жизнью, да. И эти люди отличались прежде всего умением, так сказать, ладить опытом, той же житейской мудростью. Да? У них у самих была большая семья, организована потрясающе хорошо, достаток. То есть они трудолюбивы, они находчивы, они уважаемые. И вся сумма вот этих факторов человеческих, она только их позволяла, так сказать, выдвигать в тех, кто способен ладить другими, кто способен на основе своего опыта, так сказать, доставать из себя такие решения, которые эффективны и полезны для всех. Вот это называлось у нас копное право. И что такое копное право? Это копа сама по себе, если опять же вернуться к русскому языку. К в начале слова – это собранное вместе. О – это божественное начало. А Н – это наше. То есть собранное вместе божественное начало, которое стали, так сказать, основой нашей жизни. Вот что такое копа по большому счету. И вот сумма вот этих всех, так сказать, правил, ну как еще их называют, поконы бытия, да, то есть все божественные начала, которые неотделимы от человека. Кто-то знает об этом, не знает, но они все присутствуют в человеке как возможности, как потенциал. И вот исходя из этого строились отношения и поручались, то есть управленческие рычаги только тем, кто достоин всего этого. Вот. И все получалось. И причем это многие-многие-многие тысячи, десятки и сотни тысяч лет. Как бы там ни утверждали все современные, так сказать, старатели, что история не такова. Вот. И когда мы это все потеряли, сегодня мы вынуждены опираться на то, что нам, ну, мягко говоря, позволено. Да? И это то самое законодательное пространство, которое позволяет это делать. То есть мы на местах, находясь на своей территории, отчетливо понимая все наши жизненные обстоятельства, все наши, так сказать, неурядицы и возможности в том числе, опираясь на это законодательное пространство, начинаем добиваться своих результатов. Вот. Я опять же, ну, приведу, мне часто приходится примеры приводить. Вот у нас в Луганской области, был избран Янукович в 2010 году, да, он быстренько договорился с ведущими мировыми, так сказать, компаниями, ну, типа Shell, там еще какая-то, забыл название, вот, отдали в аренду на 49 лет две территории. Это Волынская, Львовской области, и здесь, на нашей стороне, Луганская, Донецкая и Харьковская области. Вот курс такой был. Для добычи сланцевого газа. Вот. Ну, все знаете, кто, так сказать, со стороны Америки эти вопросы курировал. Ну, сейчас речь не об этом. Вот. Но они даже начали разведку этих территорий. Чем отличается это, так сказать, мероприятие? Тем, что бурится глубокая скважина. Вот Валентин Игоревич у нас как раз присутствует, он большой специалист по добыче полезных ископаемых такого рода, да. Вот, туда загоняется до 52, так сказать, элементов самых разных веществ, кислот, там, каких-то там еще, так сказать, составляющих, которые, так сказать, попадают в глубокие слои, начинают разрывать эти пласты, и этот газ начинает подниматься на поверхность. Но если бы только это, но с этим движением начинает отравляться вся территория. Буквально 2-3 года, и, так сказать, жить на этой территории уже просто невозможно. Особенно если стараются эти добытчики как можно меньше осуществлять, так сказать, программ, ну, экобезопасности, так назовем. Да? Вот. И вот у нас в Луганской области, в Станично-Луганском районе, есть такая деревня Большая Черниговка. Вот один мужчина, там Олег Бондаренко, он разузнал о всех этих обстоятельствах, да, и к чему это может привести. Вот он просто взял, повесил объявление на магазине, на сельсовете и у себя на воротах. Он полгода своей деревне и двум соседним деревням, где это все планировалось, он полгода это все растолковывал, объяснял, к чему это приведет, но самое главное, он им разжевывал законодательное право людям заниматься, так сказать, на территории своими проблемами самостоятельно. И это имеет силу. Если уже теперь говорить хоть коротко о законах, то, допустим, в том же законе местного самоуправления, который действовал на тот момент, да, там четко написано, что такое общее собрание жителей. Это собрание всех или части жителей. Не регламентируется, как там 50% плюс один голос от имеющих право голоса и так далее. Что такое территориальная, так сказать, община? Это тире просто в законе написано. Это жители территории там, села, города, поселка, там, деревни, ну и так далее. Вот. И когда он все это растолковал, то люди собрались, провели собрание, да, утвердили устав. И по тому же закону эта территориальная община, то есть люди территории, вот, они владеют ресурсами, владеют доходами, налогами, коммунальной собственностью и многими другими, так сказать, отчислениями, правом, так сказать, ну, я бы сказал, законодательным правом на территории очень многих вопросов. Вот они все это оформили и разослали уведомления во все органы власти. Вот. И когда уже после разведки приехали уже добывать этот сланцевый газ, им показывают эти все документы, все, ничего не можем делать. Вот один из таких примеров. Их этих примеров очень-очень много. Вот. То есть получается, что современное законодательство позволяет нам самоорганизоваться, так сказать, в то самое население, которое осознает свое право ладить жизнь на территории, да, при этом не воюя, так сказать, не устраивая этих капризных, так сказать, истерических майданов, когда это все разрушается, когда бесконечное нытье недовольства власти там и так далее. И с точки зрения, нашей точки зрения, что такое власть? Это наделение полномочий от народа органам этой самой власти. Понимаете, органы и местное самоуправление – это очень разные вещи. Вот когда мы это все понимаем, когда мы хорошо прочитали, изучили, так сказать, законодательство и, не нарушая его, начинаем осуществлять свои права и полномочия, все становится на свои места. Вот когда теперь я перехожу уже, собственно, к съездам. В свое время был такой Сергей Данилов, вот, Царство ему небесное, в 16-м году умер, ну, мягко говоря, не своей волей. Он, еще будучи на Украине, развил очень мощное вот это информационное движение по поводу возможностей и перспектив развития местного самоуправления. И когда в 2014 году он просто стал, ну, явно обнажать, раскрывать суть того, что происходит на этих майданах, на него завели уголовное дело, и он вынужден был уехать на родину, в Россию. Вот. И очень тогда еще попытались провести первый съезд местного самоуправления в Черкасах. И уже, так сказать, майданная власть очень быстро, так сказать, повязала всех этих лидеров, инициаторов, что оно не пошло. Вот. И получается, что первый съезд местного самоуправления прошел в 17 году в городе Воронеж, который, по большому счету, ну, собрал людей, там, наверное, было, ну, человек 70, наверное, или 80, да, вживую, в большом зале это все проходило. Вот. Люди впервые увидели друг друга, впервые получили возможность поговорить друг с другом о правах, о особенностях, о своем опыте, где у кого получается, как получается. Помогали друг другу познакомиться с законодательством, чтобы не нарушать и не попадать, так сказать, в какие-то неприятные ситуации, да, хотя и такое было. Вот. И когда мы все это вместе как бы разведали, как бы увидели, услышали друг друга, опираясь на опыт, который уже достигнут, да, тогда первый съезд он как бы получился в большей степени, ну, ознакомительным, который, ну, как бы узнали друг друга, услышали о возможностях, о планах, о перспективах и так далее. То есть, мягко говоря, познакомились, поговорили. А уже второй съезд, который прошел уже в 2018 году, да, через полтора года после первого, вот он уже, мы подготовились более, так сказать, плотно с организацией этого съезда, то есть расписали всю структуру, каким образом проводить, какие, так сказать, направления изучить, поставить как цель, как возможности для того, чтобы развивалось это все, не только движение, а и сумма тех, так сказать, жизненных обстоятельств и особенностей, которые народу позволяют сохраниться, приумножаться и развиваться. А это уже те самые условия. И в результате этого была поставлена цель общественного развития, которая уже на втором съезде была всеми обсуждена, там уже было человек 100, наверное. Вот. И принята как общая цель. Она звучит сегодня так. Это возрождение, приумножение высокоразвитого народа и создание всей полноты условий для этого. Понимаете, вот если немножко хоть подумать, не просто там как бы сложности фразы, да, вот, а она сама уже складывается из житейских обстоятельств. Ну, если коротко, да, вы все видите, все чувствуете на себе, на своих, так сказать, соседях, на своей территории, на своих детях, на своих стариках, как много, так сказать, несправедливостей, каких-то, так сказать, сложностей, которые и человека формируют не того, и обстоятельства организовывают совершенно другие. Вот. И хочешь не хочешь, он вынужден как-то со всем этим находиться, реагировать, искать свое место и так далее. То есть, понимая, что жизнь – это не просто фраза, которая как-то сформулирована как цель, она складывается из многих направлений. Да? И там же на съезде было принято решение, что создать серию рабочих групп, вот, по направлениям. Это и экономика, народное хозяйство, это воспитание, образование, это идеология, это среда обитания, это вопросы объединения, это вопросы вообще обучения самой системе местного самоуправления, особенно на это юридическо-правовом поле. Вот эти все вопросы были, так сказать, сформулированы и поручены как для разработки рабочим группам проектов, программ и разных других, так сказать, моментов, которые бы позволяли людям вот это все познакомиться, изучить, попробовать. Потом были уже в рамках работы этих рабочих групп, которые у нас практически регулярно целую неделю проходят по разным направлениям, да, вот, были сделана целая серия документов, программ и проектов, которые напечатаны и в электронном виде, и в бумажном виде. Они есть вот буквально на выходные уже состоится очередной 4-й съезд. Вот, как раз мы эти все, так сказать, моменты, все эти документы будем показывать, объяснять, о чем они, что они, как. Вот. То есть была разработана всеми, так сказать, нашими усилиями, начиная от Камчатки до дальних, так сказать, западных закоулков нашей большой родины. Вот. Опыт, желание, понимание людей. Вот. Отобран самый передовой, самый выдающийся опыт именно в современных условиях. И все это оформлено как программа, так сказать, экономического развития. Точно так же была книжка выработана «Принципы народной соборности», где мы изложили ту идеологию. Идеология для нас – это не что-то там напыщенное лозунг. Это очень простые человеческие правила, свойства, договоренности, принципы, на основе которых мы вот эти все цели и собираемся достигать. Вот. И они в нашей истории очень хорошо изучены, в том числе тем же институтом русской цивилизации, как сущностные черты русского народа. И они не просто, так сказать, какие-то там красивые фразы. Это то, что история, так сказать, вынесла на поверхность вместе с народом как определенные свойства, такие как совесть, справедливость, трудолюбие, коллективизм, самодостаточность, смекалистость русского народа, вот эти все сострадания, равенство, ну и так далее. Их там достаточно много. И все они жизнью выпистованы, жизнью, не просто с потолка придуманы. И все они оказались эффективны, справедливы и так далее. И если мы на этих принципах договариваемся, да еще как бы помогаем друг другу, держать друг друга в этой круговой поруке, у нас все, абсолютно все получается. Вот. И вот сумма вот этих всех, так сказать, документов, программ и проектов, она вот сегодня доступна всем. Мы это все оформили на своем сайте. Вот. И в настоящее время мы как бы продолжаем знакомить людей, обсуждать, находить новые грани, помогать друг другу расширить свои знания, представления, привлекать других, так сказать, участников, соратников. И самое главное, очень большая сегодня задача перед нами стоит, это как можно шире распространять информацию об этом. У нас есть в планах, даже есть даже организованные, ну, такие, ну, как бы, АИ-бригады, если можно так назвать, да, вот специалистов по направлениям, которые могут выехать на любую территорию, провести там мастер-классы, помогать организовать там разного рода собрания там и так далее. И вот чтобы это начинать все, да, каким образом, тоже выработан у нас алгоритм по этим всем проектам, как, с чего начинать. И вот самое, как бы, если опять коснуться самой сути местного управления, как его начинать, это вот выработана книжка «Ступени», так называемые, да, где все расписано алгоритмы. То есть всегда начинается с очень простого. Собирается там 2-3, там 5 человек, которые, ну, где-то про себя хоть немного думают об этих вопросах, хоть немного сердцем болеет, душой за все это, да, и начинают общаться с друг другом. Потом они начинают понимать, что, ну, у нас же есть возможность, а давайте посмотрим Конституцию, давайте посмотрим закон, а давайте это изучим. Вот когда это все сработало, и они проявляют добрую волю, сформулировать цель, допустим, такую, как наша, да, вот, и изучили хорошо законы как следует, да, чтобы не заниматься конфронтацией с властью, которая все равно победит обычных людей. Вот. Ну, я сейчас не в этом смысле, что как бы нет у нас будущего. Есть, просто этим надо умело заниматься. Вот. Потом начинается подготовка, так сказать, первого учредительного собрания вот этого, так сказать, структуры местного самоуправления на территории. Вот. На собрании желательно выступить, так сказать, человеку, подготовленному юридически, рассказать обо всем, что, как, почему, права там и так далее, и так далее. Привести примеры, достигнутые в нашем современном обществе, которые всегда очень убедительны и, так сказать, помогают людям по нему. Я думал, что это невозможно, оказывается, вот там уже это сделали. Смотри, как просто. Вот. Вот это все вдохновляет людей, все помогает им, так сказать, быстрее подойти к решениям этих вопросов. Да? Потом принятие этого устава, да? Создание какого-то своего внутреннего координационного совета, который будет все эти вопросы улаживания, продвижения, там, регистрации, работы с властью, там, организации и осуществления своих местных каких-то там программ, проектов и так далее. Когда это все организовалось, оформилось, подчеркиваю, на законодательной основе, вот она, вся живая структура есть. А дальше начинаете, так сказать, определяться на территории, каким образом вот в нашем, так сказать, поселке, в нашем районе договаривались с точки зрения Гражданского кодекса о договорных отношениях, да, с другими, так сказать, поселками, территориями, общинами такого рода. Все это становится суммой тех людей неравнодушных. У нас есть цель, у нас есть воля. А дальше мы начинаем, если уж, допустим, говорить об экономике, о чем Валентин Игоревич гораздо интереснее может рассказать, то мы определяемся с целью, создаем программу социально-экономического развития своей территории, принимаем ее, так сказать, на законодательном уровне своей территории, она становится законным местным, против которого никто не имеет права воевать. А потом мы уже осуществляем все, с точки зрения цели, определяем все потребности человека, да, вот, в питании, в жилье, там, во всех, так сказать, его обстоятельствах, в воспитании, образовании, в среде, в культуре, в спорте, в путешествии, в саморазвитии. Это целая куча этих направлений. Вот, все это потребности. Определяемся со своими ресурсами на территории, что у нас есть, какие природные, какие производственные, какие человеческие ресурсы. Вот, и создаем такой государственный орган, который и будет заниматься созданием условий для всех, именно для всех. И вот тогда это все обретает совершенно другую форму и полноту. Не то, что она там 2 копейки с бюджета когда-то упадет, и то, если мы сильно клянчить будем, да, а то, что прописано в законе, столько, сколько надо. Понимаете, есть достигнутый опыт такого, так сказать, финансирования подобных больших проектов, которые не кредиты, которые не клянчат и не загоняют людей, так сказать, занятых производством в какую-то кабалу бесконечного рабства. Нет, все это возможно и так далее. И мы договариваемся и с производственниками на территории, и с так называемой исполнительной властью. Она исполняет волю народа. Да? В 3-й статье Конституции что написано? Лишь единственным источником власти является народ, и народ осуществляет свою власть непосредственно. Все просто и понятно. Вот когда мы сумму этих всех факторов для себя уяснили, помогали соорганизоваться, тогда все становится проще. А когда мы еще делимся друг с другом таким опытом, тогда все получается. Вот, ну, я постарался достаточно бегло, но вот хотя бы вот рассказать об этом. Благодарю, Александр Федорович. Я думаю, что если есть дополнение у других участников эфира, я предлагаю дополнить. У кого-нибудь есть какие-то дополнения к тому, что сказал Александр Федорович? Валентин Игоревич? Вижу, вы тянете руку. Говорите. Микрофон включи, Валентин Игоревич. Да. Слышно, слышно. Поехали. Раз. Слышно. Да. Опять отключился. Все, говорите. Да. Так вот, немножко уточнение. Значит, местное самоуправление в современном этапе. У нас сейчас очень тревожное время. У нас поворотное время, у нас сейчас исторический вот такой поворот. значит, был раньше капитализм, еще раньше социализм. Сейчас капитализм, вот тот финансовый олигархический, который во всем мире, долларовый, он у нас рушится на глазах, об этом не я говорю, об этом говорят все вот идеологи капитализма. Россия находится на периферии мировой долларовой сети, находилась до 25 февраля. Так вот, сейчас мы происходит трансформация. И мы входим в полосу, когда мы по-новому должны будем структурировать все вот это социально-экономическое пространство. Еще раз говорю, вы помыслите сами, вот сколько вот мы учили в школе историю, да, там рабовладение, первобытные общины, феодализм, капитализм, социализм. А вот сейчас новый будет строй, понимаете, новый. И вот здесь как раз, о чем только вот косвенно сказал Александр Федорович, вот это новое рождается сейчас, оно у нас прямо, мы участники вот этого истории, мы находимся вот внутри истории, все у нас на глазах, и все произойдет в ближайшие годы, я вас уверяю. Так вот, вот этот новый строй, он будет эффективнее предыдущего, вот этого финансово-олигархического, да, ровно потому, что он основан на раскрытии творческих способностей, трудовых способностей масс народа. Не в отрыве от людей, не в подавлении людей, а именно основанный на его проявлении, его внутренней пружины, его способности. Вот Сталин, когда он, кстати говоря, сделал этот рывок индустриальный, он ведь не на основе марксизма-ленинизма так это сделал. У него же был там и частный сектор, и это все противоречит основам марксизма, потому что это как бы элемент капитализма. Так вот, сочетание государственной стратегии и частной инициативы. Частная инициатива – это не алчность, это не жажда обогатиться, а это именно требование, естественное человеческое требование проявить свои способности. Так вот, местное самоуправление – это как раз тот самый, вот эта самоорганизация, народная самоорганизация, первичная, которые, на основании которой, опираясь на которую, сегодня наша страна может обрести вот эту устойчивость, преодолеть кризис и выйти из нее, как птица Феникс, явив всему миру русское чудо. Вот всегда в истории мы являли русское чудо, я полагаю, мы опять его сейчас должны явить, ровно потому, что не задавливание народа, а именно народ должен распрямиться на самом деле. Что это означает? Это означает, что сегодня на местах мы не просто сидеть должны и ждать, когда из Москвы денег пришлют. Потому что, почему так? Ну, нас так приучили за 74 года советской власти. Молчи, дурак, за тебя там в райкоме все подумали. И сейчас, когда приходят люди с предложениями к чиновникам, те на тебя смотрят, говорят, ушел бы ты куда-нибудь, не мешал работать. Понимаете? Потому что у них все хорошо, понимаете? У них все нормально. А у людей, вот у них тревога, им хочется быть участниками процесса, участниками истории, за своих детей отвечать. Ну не верим мы, что олигархи, инвесторы и чиновники все им устроят благополучно и наилучшим образом. Мы хотим быть участниками своей судьбы. Народ хочет быть участником своей, а не управляемым стадом, которое водит там по этим выборам, электоральное стадо. Так вот, в данном случае... То, о чем сказал Александр Федорович, это самая важная вещь. На втором съезде было определено с целью общественного развития. Цель общественного развития – это не обогащение кучки людей. Цель общественного развития – это не диктатура пролетариата, когда он должен загрызть всех остальных. И даже к крестьянству он должен относиться с подозрением, потому что у него якобы есть там частно-собственническая там червоточина, как говорил Ленин. Ничего подобного. Цель общественного развития – воспроизводство народа. Из глубины веков идет наш народ. Ему надо воспроизводиться из поколения в поколение. Вот там сформулировал Александр Федорович эту полную формулировку. Это и есть самое... Путин как раз самые его последние выступления. Посмотрите, вот сейчас сентябрь, он же говорит о том, что демография – это самое главное. Это главный фактор, по которому должны структурироваться все остальные системы государственно-общественного устройства. Это и есть как раз ровно это самое. Так вот, сегодня вот в этом единстве, значит, нашего руководства и населения, вот как раз эта смычка вот этого, да, что на почве того, что надо создать условия для воспроизводства народа, не выживания его, вот вопреки всему, а именно воспроизводства полного, нормального, чтобы и медицина была столько, сколько надо, и культура, и здравоохранение, и образование, все не 7 копеек, что из Москвы прислали, а сколько надо. Вот это то, о чем Александр Федорович говорил. Надо делать вот программу, надо людям на местах перестать ждать, что вот пришлют сверху там все деньги. Чиновники же они как, когда они прогоняют всех, не мешая работать. Вот пришлют вам на медицину там деньги, вот и буду я распределять. А раз не прислали, значит и распределять вам нечего, и не будет вам ничего. Вот же как они разговаривают. Так вот еще раз говорю, между народом и вот самым руководством страны, руководством нации, значит действительно сегодня вот эта стоит прослойка, которой все хорошо, которой все фиолетово, и ей никакие изменения не нужны. Вот, так вот, ее надо поправлять. Я не призываю ни к Майданам, ни к революциям, потому что они разрушают все. Это такие же наши люди, такие же наши братья, сестры, там, соседи, друзья, знакомые. Они просто встроены в эту систему. Так вот, как мы, народ сегодня, мягкой силой, должны вот сегодня, поддавливая снизу, изменить эту систему? А я вам скажу, перед нами вот сегодня, да, стоит пустая вертикаль власти. Это представительные органы власти. Представительные. Сегодня самая большая глупость. Звук пропал, Валентин Викторович. Пропал звук от вас. Видать, что-то с микрофончиком у вас. Это не в скайпе. Хорошо, пока вы переключаетесь, я также передам слово Эдуарду. Да, включайтесь. Какие происходят мероприятия у вас по местному самоуправлению? Какие цели достигнуты? Эдуард, вам слово. Да, я поделюсь нашим опытом, который был в Омске, в Омской области. Захватил примерно около 7 тысяч квартир, около 15 тысяч населения. Жителей города Омск и Омской области. И, наверное, сухой остаток. Эхо идет. Да. Давайте, наверное, я... Там все равно идут помехи, Валентин. Надо вам посмотреть, что там неправильного сделано. Вот, а я пока продолжу. Я, наверное, сухой остаток сейчас скажу, что выводы по нашей работе, что да, законодательство даже позволяет организовать местное самоуправление и на территории подъезда, на территории многоквартирного дома, и на части территории, и на всем поселении в рамках 131 закона о местном самоуправлении. Но почему же все это не идет? И почему даже системные проекты по переводу вот самоуправления, именно подлинное самоуправление, почему они не происходят? Что показал наш опыт омский? Наш омский опыт показал, что в законодательстве, кроме положений, которые позволяют людям перейти на самоуправление, существуют положения, которые, наоборот, блокируют возможности перехода домов на самоуправление. И основной закон, который является таким ключевым фактором блокировки местного самоуправления, конечно же, является жилищный кодекс. Жилищный кодекс, если вы посмотрите его содержание, он противоречит 131 закону о местном самоуправлении, где написано «самоорганизация жителей», то жилищный кодекс – это слово «самоорганизация» или «самоуправление» вообще ни одного слова не содержит. Там речь идет об управлении. И поэтому сегодня мы имеем на всех домах управляющие организации, которые управляют нашими средствами без нашего фактически ведома. Соответственно, мы не можем управлять своими домами, и, соответственно, не научившись управлять на территории домов, мы не можем и перейти к управлению на части территории поселения. А если мы не можем перейти к управлению на части территории поселений, значит и не работает 131 закон о местном самоуправлении. Он просто не включается. Более того, и соответственно, вот эти способы управления жителями, которые проживают в собственных же домах, многоквартирных, в этом управлении заинтересована не только управляющая компания, а точнее собственники управляющей компании, а и чиновники, потому что это их менталитет – управлять. И они, наоборот, поддерживают управляющие организации. Тем более, что самые сильные управляющие организации их владельцы – это бывшие чиновники из администрации поселений. До сих пор это еще сохранилось. И, соответственно, любые системные комплексные проекты по переходу на самоуправление, они просто блокируются властью. И местной, и региональной, и государственными службами, и так далее. Потому что они понимают, что следующий шаг будет – это переход на территориальное общественное самоуправление. И мы прорабатывали проект, когда, если создается самоуправление на территориях домов, то очень легко перевести его в территориальное общественное самоуправление по 131 закону о местном самоуправлении. И получается тогда, что можно заключить контракт с кандидатом в депутаты. К этому контракту можно приложить приложение о наказах. Соответственно, у вас получается, мы можем провести конференцию, даже вне выборов, на которых определить нашего депутата, одного единственного, и партии тут вообще ни при чем. Просто определяем нашего специалиста в законодательном органе и делаем ему наказы. Это как бы наш наемный сотрудник, который представляет наши интересы в законодательном органе власти. Это может быть высокопрофессиональный специалист или юрист, или одновременно и то, и то. Соответственно, в маленьких поселениях бюджеты маленькие, зарплаты у депутатов маленькие, поэтому это территориальное самоуправление мы просчитывали, способно содержать ни одного и даже не двух депутатов и поддерживать даже их финансово. Поэтому тут получается прямая связка с законодательным органом власти. Но это все. Если мы посмотрим исторический опыт самоуправления, то в поселениях местное самоуправление и выбирала такую власть, как судебная власть. И вот тут самый интересный вопрос начинается. Если местное самоуправление по-настоящему работает и выбирает нижний уровень судебной власти, то, соответственно, опять же появляются подконтрольные судьи. То есть, скажем так, конференция местного самоуправления определяет состав судей, они там уже между собой определяют председателя суда, они работают. Возникает вопрос о заседателях опять, и возникает вообще возможность для выращивания судебной власти уже и на региональном, и на федеральном уровне снизу, когда суды первой инстанции из своего состава избирают представителей в более высокий уровень инстанции судебной, там региональный, федеральный. Таким образом, система выстраивается снизу. Страшная вещь для существующей системы административного управления. Получается, суды народные, местное самоуправление работает, и таким образом депутаты подконтрольные жителям. Они как сейчас, они подконтрольны непонятно кому, они даже не формируют бюджет. Они на сегодня являются гостями в законодательном органе власти на 4, там, на 5 лет. Не специалисты, не умеют писать законы. Заходит на эти 4-5 лет, кто скрывается от уголовщины, кто просто ради имиджа, кто-то вообще непонятно для чего туда заходит, кто для того, чтобы партии, просто для того, чтобы иметь деньги из федерального бюджета и так далее. В итоге эти непрофессионалы, у них нет ни информации, ни компетенции, ни знания, ни умения фактически. Они постоянно обновляются, это постоянно гости. Есть исполнительные органы власти, у которых вся информация, все там профессионалы, они все понимают. Кто пишет законы? Пишет исполнительная власть. А кто должен писать законы? Представители народа. Кто должен разрабатывать программы? Разрабатывает исполнительная власть. И в итоге наши законодательные органы превратились, ну, тем более сейчас та избирательная система, которая у нас существует, они превратились в просто в придаток механическое поднимание рук и так далее. Но и это еще не вся проблема. Проблема в бюджетной политике, например, в России. Когда сельское поселение от бюджета поселения остается от дохода всего 3%, то о каких воззваниях, о поднятии села или там увещевания, что у нас сельские поселения заваливаются, что они разоряются и так далее, и надо оттуда выводить школы, укрупнять школы, там медпункты и так далее, когда всего 3%. Что на 3% от бюджета можно сделать? Почему такая политика? И городов это касается, и регионов это касается. Что, ну, городов, как, если мы говорим о местном самоуправлении, что на мизерные проценты от дохода бюджета можно сделать в регионе? Ни одной внятной, конкретной, хорошей программы развития поселения сделать невозможно. Денег просто нет. Кому это выгодная ситуация? Это выгодная ситуация, опять же, административной системы управления, чиновникам, потому что если у вас нет денег, куда вы идете на поклон? Вы идете на поклон к распорядителям бюджета. И, естественно, кто ниже кланяется, тот, может быть, получает деньги. И все опять замыкается на глав администрации. Ну, а там уже другие отношения возникают. И коррупционные, и так далее. Поэтому на сегодня местное самоуправление у нас в зачатке убито. И вот то, что сейчас рассказывалось про то, что мы можем программы ставить и так далее, это все через зубы, через силу, через «не могу» делается эта инициатива, неубиенная граждан. Но подлинное самоуправление на сегодня блокировано. И если мы хотим, как говорил Валентин Назаров, поднять самоуправление, первые вещи, которые мы должны сделать, исключить из законодательства все статьи, которые блокируют гражданскую инициативу на местах. Пересмотреть полностью жилищный кодекс. Пересмотреть полностью и избирательную систему. Просто пересмотреть. Потому что местное самоуправление начинается с домов. Если мы на самом нижнем уровне, из подъездов, если мы на самом нижнем уровне это не сможем сделать, соответственно, мы не сможем сделать ничего. Это касается, кстати, и сельских поселений. У нас было два поселения сельских, в которых мы хотели сделать территориальное общественное самоуправление. И в законодательстве нет прямого указания на то, как это можно сделать. И приходилось нам самим разрабатывать этот механизм. А населению нужны внятные законы, как инструкция по эксплуатации того же холодильника или, не знаю, стиральной машины. Делай раз, делай два, делай три, нажми эту кнопку, пойди сюда, сделай то. И фактически мы разработали проект создания трех территориальных общественных самоуправлений в одном поселении сельском, которое состояло из трех населенных пунктов. Причем они очень разные были. В одном полностью микрорайон, который многоквартирные дома пятиэтажные, там в 3 километрах от центрального поселения. В центральном поселении и частные дома, и многоквартирные дома небольшие, там 2-3-этажки. И третий населенный пункт, где вообще один частный сектор. Интересы разные, бюджеты разные. И, соответственно, в законодательстве должны быть прописаны механизмы создания территориально-общественного самоуправления и для таких вот поселений территориально распределенных. Ну вот, наверное, самое горячее, что хотелось с чем поделиться. Наверное, лучше, чтобы мы дальше вели диалог. Кто-то там благодарю, может, Эдуард, ну, благодарю, Эдуард. Вот хотелось бы, чтобы Валентин Игоревич договорил. Люди просят. Меня слышно немножко, нет? Да, слышно, говорите. Отлично. Значит, я как раз остановился на, значит, самом главной ошибке, которая может возникнуть, это на противопоставлении, значит, местного самоуправления и представительной вертикали власти. Я сказал о том, что сегодня вертикаль власти, она пустая, потому что власть, значит, потому что народ наш, он привык молчаливо слушать, что ему начальство скажет. За 74 года советской власти, когда за тебя думали в райкоме, в обкоме, в горкоме и так далее. А ты, мол, молчи и голосуй. Вот. Так вот сейчас как раз, вот все эти, как это у верующих людей говорится, что Господь говорит с нами на языке обстоятельств. Ну или природа. Природа и Господь – это одно и то же. Так вот, в данном случае Бог, если говорить так. Так вот, в данном случае эти все обстоятельства на нас сыпятся, испытания, ровно для того, чтобы мы опять человеками стали, чтобы мы начали осознавать свою ответственность за судьбу своих детей, да, и начали на самом нижнем уровне, в самом вот, поселении, да, не обязательно собирать 100% людей, сход людей, там 5 человек, 7, там 12, 64, сколько угодно. Если собрались и мыслят однотипно, то это называется сход граждан, И это называется коллективное обращение граждан. И вот я хочу как раз сказать вот эти две вещи. Во-первых, не надо противопоставлять себя вертикалям власти, потому что власть это никакая власть этого не потерпит. Ни у нас, ни в Америке, ни во Франции, нигде. Нигде она такого терпеть не станет. И вот когда говорят вам, давайте мы сейчас проголосуем и бюджет на себя оттянем, и будем здесь распределять сами как хотим. Да не будет там никакого бюджета. Куцый тот бюджет. Вот правильно Эдуард Владимирович совершенно сказал, что там 3% вам всего дают от потребного, от необходимого, а то, может, еще меньше. Вот. Так вот, во-первых, не надо противопоставлять, изображать из себя власть. Вы народ, вы хозяин. Поэтому берите вот эту пустую вертикаль власти и через коллективные обращения граждан направляйте туда ваши стрелы, ваши предложения, ваши не разрушительные стрелы, а именно предложения. Потому что в чем состоят эти инициативы? Не просто там щеки раздувать, понты, что называется, а именно нужно конструктивно предлагать. В чем конструктив? То, о чем Александр Федорович сказал. Говорите, что нам нужно жить по-человечески, не на 3 копейки там медицину, а в то, сколько она должна быть. И социальное, и все развитие должно быть не куцым, а именно столько, сколько надо. А размерьте его, сколько вам всего надо. И туда приходите во власть, не как нищенки за подаянием. Дайте нам эти... Нету в бюджете этих денег, нету. А нам и не надо, мы народ не нищих. Мы народ, который первый в космос полетел. Мы сами можем заработать. И вот в чем сила сегодня власти и на что надеется на самом деле наш президент. На какого рода поддержку и опору он надеется и рассчитывает. В том, что люди придут и скажут, что мы не деньги на себя мы перетягиваем, вот, чтобы там у кого-то забрать, там, у каких-то сирых, убогих, голодных, вон, раненых, больных, там, инвалидов, сирот. Вот не хватает сегодня бюджета всем. Так вот, мы сегодня сами готовы и можем это сделать. Мы можем сами на своей богатейшей земле, своими руками, сами можем зарабатывать все это. Только власть, помоги нам в этом. Вот я вам хочу сказать, что есть два удивительных примера в современной жизни, да, когда два губернатора областей российских, а все губернаторы встречаются с президентом один раз в год, это у них положено по работе так, каждый год. Каждый губернатор встречает, и президент спрашивает на этой встрече, как у вас положение дел, чем вам помочь, какие вопросы. Так вот, два губернатора в современной нашей истории, они зашли в кабинет к Путину, это губернатор Белгородской области Евгений Степанович Савченко и Калужский Артамонов. И вот для решения этих проблем они зашли туда с программами развития вот такой толщины. То есть они посчитали, чтобы жить не на подаяние из Минфина, на эти 7 копеек, да, жалких, а чтобы реально жить нормально, нужно воссоздать реально индустриальные производственные, производительные силы, производственный комплекс, территориально-хозяйственные комплексы. Они создали эти программы. Так вот, президент, он решил проблему финансирования этих программ в 3 минуты. Это было параллельно с бюджетом, это не связано с бюджетом, это были внебюджетные деньги. Услышьте меня, это внебюджетные. Так вот, в таком партнерском симбиозе народа и власти, вот в таком, вот мы действительно и Россию спасем, и оставим ее нашим потомкам великолепной. Так вот, еще раз говорю. Вы силу не знаете коллективному обращению граждан. 3 человека, 5 человек, 12, 64 собралось, приняли решение. В чем оно состоит? Уважаемые депутаты, просим, мы считаем, что нам нужно перейти на интенсивную программу развития, чтобы мы жили не хуже, чем в Финляндии, в Франции, в Германии, вот во всех этих США. Почему мы хуже должны жить? Мы должны жить зажиточнее. Вот, лучше, мы первые в космос полетели. Так вот, что для этого нужно? Ни понты, ни щеки раздувать. Программу развития, когда мы на своей территории сами начинаем преобразовывать вот наше богатство, нашей земли. Это и водные, и лесные, и пахотные богатства, всех видов богатства. Вот, мы их используем крайне неэффективно. Почему? А у нас средств производства нету. Средств производства нету. Мы не оснащены так, как во Франции, в Германии, в той же Финляндии. Вот о чем надо просить. Давай, и это все решается через программу развития. То есть мы в этой программе пишем человеческие условия жизни, будущее для наших детей, и одновременно говорим, что под это будущее мы не подаяние просим, а мы сами здесь все заработаем. Только помоги нам, родное государство. И я напомню вам, Ленин, он как делал? Он как страну поднял после гражданской войны, тифа, испанки и интервенции? За 3,5 года наполнил потребительский рынок. Как он это сделал? А он, вот тогда не было еще колхозов, машино-тракторные станции. Вот частникам, частным фермерам, государство помогает. Он их не в банки отправлял, не на кредиты, а он машино-тракторные станции бесплатно, посевной материал бесплатно, по ГСМ давал бесплатно. 25 тысяч этих рабочих пришли, на сели на эти трактора, потому что никто не знал, что с ними делать. Это все пришло, это была государственная политика. Вот о чем надо просить, чтобы государство не со стороны лыбилось, как нам плохо, а чтобы оно действительно, так надо, понимаете, надо же сказать, что вы хотите-то. Сейчас дитя не плачет, мать не разумеет, понимаете, вот. Еще раз повторяю, 2 губернатора зашли к президенту с конкретными предложениями. Президент решил в 3 минуты. А нету третьего. Почему нету? А потому что снизу его никто не просит. У него, его народ не просит, понимаете? Он не чувствует этой поддержки. Вот если, вот я и говорю, родные мои, вот местное самоуправление, это не Майдан, это не понты. Еще раз говорю, это конкретика. Это конкретика и ответственность за будущее своих детей. Так вот, вы как бронебойный снаряд пробьете броню любых чиновников, если вы коллективное обращение. Потому что если они вас не восприимчивы, вы напишите на следующий более высокий уровень, что нас здесь не хотят слушать. Таких чиновников мгновенно выгонят с работы. Сколько губернаторов сейчас меняются? Мгновенно будут такие люди удаляться. Потому что вы что думаете, Кремль ровно за этим и следит. Чтобы не было конфликта между региональной властью и населением. Чтобы было все ровно. Так я к чему призываю? К тому, что вот эта мягкая сила снизу, это местное самоуправление, по сути, это власть советов. По сути, это та же самая власть советов. Или власть общин, власть народа, как хотите назвать. Это исконно вот из истории. Оно в крови у нас сидит. Это всегда сочетание народной демократии, вот, всегда с этим единоначальной вертикалью власти. Потому что власть всегда она была, власть князей, она была единоначально на Руси. Ею наделяли. Вот народ наделял, реализуя свое вот это вот право на управление. Вот. Таким образом, еще раз говорю, не противопоставляйте себя власти, а воспринимайте ее как свою, свой инструмент. И начните управлять. Чего сидим, кого ждем? Вот так вот мягкой силой вот входите во власть и становитесь властью. Местное самоуправление. Еще раз говорю, президент сказал, главное это воспроизводство народа. Еще раз говорю, он ждет таких предложений, конструктивных предложений. Вместе так мы и спасем Россию. Спасибо. Благодарю, Валентин Игоревич. И следующее слово я хочу дать Алексею Орлову. Алексей, включайся, и знаю, что у тебя тоже есть определенный опыт, ты прослеживаешь и ту информацию, которая происходит в местном самоуправлении. Тебе слово. Здравствуйте, дорогие друзья. Да, на самом деле отслеживаю и вижу многие ошибки, которые допускаются повсеместно, как будто бы все проходили школу, как правильно разрушить свои начинания. Вот прям шаг в шаг делают одни и те же шаги. И вляпываются в одну и ту же историю. А как это все происходит? Немножко предыстории скажу. Ну, понятно, 131 закон все прочитали. Ух ты, говорят, здорово, мы же теперь власть. И начинают сходы проводить. Есть сходы, которые на видео засняты. Все здорово, народ собирается. Есть инициативная группа. Дальше все как положено. Создается резюме этого схода, заявление этого схода. Организация местного самоуправления, дальше по дежурному графику поездка в Москву, в администрацию президента, заверение о том, что вот есть такое, смотрите, мы вас уведомляем о том, что сход прошел, местное самоуправление создано. Потом дальше отправляются по всем инстанциям местным уже, и в прокуратуру, и в полицию, и губернаторам, кому только не отправляется. Вот смотрите. Но оказывается, что местное самоуправление на этой территории уже существует. И оно действует по тому же 131 закону. И это местное самоуправление, вот как раз эти сельсоветы бывшие, которые говорят так: ух ты, здорово, мы же уже существуем, а вы еще что-то создаете, вы что, хотите революцию же устроить? Вот примерно то же самое слышно во всех регионах, где от народа местное самоуправление устанавливается. Потому что то местное самоуправление, в кавычках, которое существует, оно, в общем-то, вроде бы не нарушает 131 закона, но вот оно подотчетно почему-то в нарушение губернаторам там и всем остальным. То есть не самостоятельная единица, и выборы проходят точно так же, как проходят выборы там всех-всех-всех-всех уровней власти в Российской Федерации. То есть сплошная фикция. Понятно, кто уже победит, выборы только для галочки, кого-то там ставят, кого-то дурачка. Так, как помните, обыкновенно чудо, там все время попадался такой, которому то кипяток там на голову выльет, то там пнут его, то еще что-нибудь. Все время подставляли его перед этим бешеным королем. Но вот таких дурачков там подводят, и они пытаются что-то сделать там, им обещают, а потом пинок под зад, гуляй. Ну и что дальше получается? А дальше получается следующее. Там же не нужно, чтобы не менее 5 человек было. Нужно, чтобы была вот эта вот кучка. Приходят кому-то и говорят: дружище, а вот ты на какой-то там заводе местном тут работаешь? Да, работаю. Тебе нравится работа? Да, конечно. Зарплата хорошая? Ну, естественно. Так вот, там сокращение будет, нам тут сообщил директор. Ну, и ты попадаешь в сокращение. А детки твои в детский садик сюда ходят, да? Вот ты знаешь, там ремонт садик закрывается, группа сокращается, так что, ну, как хочешь теперь, и телебонься со своим ребенком. Ну, естественно, там не поедет твой ребенок в лагерь по какой-то там скидке социальной, ну, и так далее, и тому подобное. К жене тоже мог прийти, к бабушке, к дедушке, кому угодно. Ну, и что потом? А потом приходит этот обиженный, не подумает, что я там что-то такое плохое имею в виду, и говорит: ребята, если я вот дальше буду продолжать в МСУ тут выступать, то я вот этого все лишусь, а это все, это нет зарплаты и нет того всего. И вот таким вот образом по лекалу разрушают все вот эти народные инициативы. Почему это происходит? В чем основная проблема создаваемых МСУ? Ну, во-первых, в том, что они пытаются конкурировать уже с теми, которые существуют, Валентин Игоревич правильно сказал, они начинают там... самоуверенные такие. Мы тут сейчас весь мир до основания, а потом мы сейчас тут и денег получим миллионы, программы тут сделаем, дороги, там, детские сады, площадки, школу правильную, что там еще. Ну, все-все-все как положено. Давайте там миллионы в сентябре мы тут заявочку делаем, и нам к январю тут скидывают. Ну, на бумаге-то вроде нормально подходит, но только уже есть те, кто эти миллионы осваивают, родственники родственников и так далее. И поэтому такие местные управления начинают разрушать. Ну, ошибка в чем? Вот этого люди не учитывают, они не понимают, что по этому закону уже существует. И еще одна главная ошибка. То, что люди пытаются с голой пяткой лезть на танк. Против танка, там, танку в дуло двинуть голой пяткой и так далее. Почему я так говорю? Да потому что местное самоуправление, о чем здесь уже говорилось, Александр Федорович так вот коснулся этого, всегда на Руси, да и во всех странах нормальных, где человеки нормальные жили, строилось на хозяевах, которые проявляли себя чем-то хороших в общинах. Не просто отдельный хозяин, живущий сам по себе, а хозяева своей жизни, своей семьи, которые жили в общинах. Кто такой хозяин? Это самообеспеченный. Община, которая тоже самообеспеченная, где есть общее средство производства, распределение, нет чужих детей, ну и так далее, и тому подобное. И вот благодаря этому, вот такому принципу бытия, вот этих самых хозяев, которые за общину родили, не просто куркули, а которые за общину родили, их выдвигали дальше. Какую-нибудь там копу, из копы – вече, из вече – еще выше, на державный уровень. А вот здесь вот люди, которые ничего не имеют, которые зависят от какого-то барина, на которого они работают, от какой-то должности в госструктуре, но которые не общинники, у которых нет ничего, ну, попу голая, все. Они зависимы. Они не могут быть хозяевами. Они не могут ничего заявить. Потому что они, вот эти пятером, как были вот этой маленькой кучкой, так и остались. А народ подписал бумаги в надежде, что они что-то сделают. народ не проявил свою волю. Почему? Потому что народ остался все равно зависимым. И он так, ну, подпишу на всякий случай, а вдруг, что там подписать-то, а вдруг пойдет, а вдруг они сделают чего-то. Давайте, хлопцы, покажите, как вы умеете делать. И вот такая вот получается у нас история. Ну и чтобы нам уже тут закрыть разговоры, что такое капитализм, социализм, коммунизм и так далее, я хочу несколько таких цитат зачитать, чтобы стало все на место, а то мы произносим эти слова, а толком-то и не понимаем, что это такое. Нам пишут так: капитализм – это экономическая система производства и распределения, основана на частной собственности и формальном юридическом равенстве и свободе предпринимательства. Главным критерием для предприятия экономических решений является стремление к увеличению капитала и получению прибыли. Но то, что вот формальное юридическое равенство – это ключевое здесь. А что такое формальное? На бумаге-то одно, а на деле другое. Телефонное право. У кого больше денег, тот и побеждает. Дальше еще такой интересный фактор – государственный капитализм. Тоже нам внедрили в голову. Экономическая система, в которой государство контролирует и регулирует хозяйственную деятельность частно-капиталистических предприятий. Ужас, да, какой-то? Каким образом государство может регулировать, если частная собственность, она неприкосновенна? То же самое, как сейчас частные предприятия, работающие в оборотной какой-то там сфере, могут государством руководиться? Да не могут они руководиться. Частная собственность неприкосновенна. Все. Поэтому я не верю, что сейчас кто говорит, вот войну там при Сталине. Да при Сталине народная была экономика-то вообще-то, государственная. И поэтому можно было мобилизовать. А здесь частная собственность, ребят. Поэтому и имеем то, что имеем. Ну и второе, экономическая система, в которой само государство выполняет роль капиталиста-предпринимателя. Это вообще бред какой-то. Государство-предприниматель. Вы задумайтесь, государство предприятие, ну что это за чушь такая? А вот то, что сказал Ленин, общественно-экономическая формация, основанная на частной собственности, на средствах производства, эксплуатации наемного труда капиталом, сменяет который капитализм и предшествует социализму. Слова Ленина. Капитализм называется такое устройство общества, когда земля, фабрики, орудия и прочее принадлежат небольшому числу землевладельцев, капиталистов, а масса народа не имеет никакой или почти никакой собственности и должна этому поэтому наниматься в работники. Вот тут появляется суть, где эксплуатация, а не то, что там до этого нам втюхивали. И тоже еще интересное такое вот умозаключение. Основными признаками капитализма является частная собственность на средства производства, находится в руках господствующего класса, использование наемного труда и свободное предпринимательство, способствующее развитию рыночной экономики. Нет единых и одних и тех же идей свободы личности, правового строя, конституционного государства, одинаковых для всех народов, времен, как нет капитализма или другой хозяйственной или общественной организации, одинаково во всех странах. Это Кистеровский заявлял в 1909 году. Так вот, исходя из этого всего, что же такое капитализм? Капитализм переводится с латинского как главный, голова, капитус, голова. То есть это некий политическо-социально-экономический строй, основанный на частной собственности, средства производства, на свободном предпринимательстве, на использовании наемного труда и на стремлении получить максимальную прибыль. Вот и все. То есть кто-то главенствующий, который под себя все поджимает, остальные ему вот до балды, что вы там будете делать? Дохнуть будете за меня на фронте? Или там голодать будете, или что-то еще? Деньги есть? Я вам продам. Денег нет? Гуляйте. И вот эти все остальные там... Кто служит наверху, читайте «Незнайку на Луне», там все это описано. А вот, ну, как, поскольку это предшествующая форма социализма по Ленину, что же такое социализм? Социализм – это общественный перевод с французского, да? Это обозначение учений, в которых в качестве цели идеала выдвигается осуществление принципов социальной справедливости, свободы и равенства. Вопрос равенства какого? Кто перед кем равен? Ребенок старику тоже равен. Я слышал такие интересные заявления, что сейчас мы проведем референдум, где все 100% граждане страны должны свою волю взять. Я спрашиваю, а грудничок, который родился, он же тоже уже родился, либо оформлен, он же гражданин, он тоже должен заявить свое. И вот это вот какая-то чушь такая, она сразу начинает развеиваться. Либо сумасшедший, который в психбольнице находится, он тоже должен заявить свое. Наркоман, алкоголик. Ну, или какой-то там бандюган, он тоже должен заявить, да, вот это все. То есть вот это вот равенство, свобода и братство сумасшедшие, они как раз так вот и губят то, что нам в голову вкладывалось. Ну, здесь много что написано там про то, что такое социализм дальше. Но термин «социализм» впервые был использован, кстати, Пьером Леру. «Индивидуализм и социализм» 1834 год. Ну и капитализм, латинского «общий». «Ля коммун» – это община. Да? Общее обозначение разных версий идеального общества, общество устройства характеризуется социальным равенством, отсутствие частной собственности и в большинстве случаев также государства. Понятно, что отсутствие государства. Согласно социальной философии и доктрине марксизма, общественно-экономическая формация основана на общественно-социальности, собственности, вернее, на средства производства и сменяющий капитализм в результате коммунистической пролетарской революции. Революция должна обязательно быть. И что ж такое пролетарий, чтобы совсем уже стало все ясно? Пролетарий, пролетариус, от пролейс, дети, потомство, бедный, обыватель в Риме, принадлежавший к последнему классу граждан, которые доставляли государству только детей для военной службы. Внимательно, да? Пролетариус означало простолюдин, не имеющий граждан, неимущий гражданин Рима. Слово это было образовано от пролис, потомства. Имелось в виду, что у пролетария нет ничего, кроме потомства и детей. Вот так вот. Когда вы начинаете раскрывать суть иностранных слов, то иногда просто волосы встают дыбом. Что же там написано? А мы, не разобравшись в этом, начинаем это все повторять. Так где же правда теперь, раз уж мы говорим про местное самоуправление? А правда в том, что здесь должно быть использовано все вместе, воедино. Местное самоуправление – это только один из рычагов, один из естественных способов управления той страной, в которой мы находимся. Но если мы с голой попой, как уже говорилось здесь два раза до этого, то в этом случае мы никто, и звать нас никак. Мы будем вот этими самыми пролетариями, которые будут поставлять своих детей для того, чтобы их уничтожали, и для того, чтобы мы исполняли те задачи, которые нужны паразитам. Помимо этого всего, помимо местного самоуправления, должна еще и форма самообеспечения, и не капиталистическая, и не какая-то там еще, я не знаю, там анархическая, а форма обеспечения общинная, где не просто все равны, а когда мы понимаем, кто, для чего пришел в этот мир, что он делает для общества, что ему необходимо, кто он вообще, то есть понимание сущности каждого человека и единство этих разных людей, мы же все разные. Вот тогда как раз и складывается самая синергия, где вроде бы все разные, но видя главную цель жизни человека, семьи, общества и мира, мы совместно сами производим то, что нам необходимо для жизни. И тогда мы независимы от паразитов. Тогда никто нас не может подсадить на крючок. Ну, естественно, в современных условиях, раз уж мы находимся, это, скорее всего, будут какие-то артели, это, скорее всего, будут какие-то народные предприятия, скорее всего, будут какие-то, ну, кооперация, кооперативы. Кооперация означает совместное дело, если кто не знает. И, само собой, нужна еще юридическая какая-то защита, основа. А это профсоюзы. Вот три единства вот этих элементов позволят нам создать то общество, которое нужно, в котором будет и личная собственность, то, что у лица, и частная собственность, когда община выделяет часть своей собственности для того, чтобы семья или человек или народное предприятие занималось поддержанием этой частной собственности для существования как себя, своей семьи, своего отделения, так и всей общины, так и государства, державы. Так и общинная собственность, которая распределяет эти части для того, чтобы общине жилось хорошо. Только объединение всего вместе, разумное, позволит нам жить по совести, в ладу с природой, как это завещали наши великомудрые предки. Так что местное самоуправление, правильное местное самоуправление должно быть, и оно не должно противостоять тому, кто есть, а должно через хозяев стать хозяином на земле, то есть через хозяйственную деятельность стать хозяином на земле и заместить через правильные выборы тех, которые продались или тех, которых поставили. И с инициативами идти дальше для того, чтобы уже от местного самоуправления выдвигать депутатов выше. Но еще раз, если нету финансовой, экономической основы, этого ничего быть не может. Поэтому я рассматриваю местное самоуправление как одну из форм, и не более того. Если она оторвана от всех других, это все будет пустое. Ну, пока так. Благодарю, Алексей. ты даже, я бы сказал, опередил чуть-чуть события, да, какие главные шаги нужно сделать, чтобы местное самоуправление был как один из инструментов достижения светлого будущего. Ну вот Александр Федорович хочет что-то добавить, хочет что-то расширить. Говорите. Да, друзья, я хотел бы обратить наше внимание, чтобы у нас, своих зрителей, не сложилось впечатление, что все вот рассказали о своем видении, да, и это может создать впечатление, ой, блин, и здесь проблемы, и здесь проблемы, и тут проблемы, ой, ой, как все это, и голова пошла кругом, и я тут ничего не понимаю, бросил и убежал. Вот я вам хочу привести пример. Все абсолютно выступающие сегодня правы. Вот Эдуард очень четко обратил внимание наше на вот эту нестыковку законов, как они интерпретируются, как подменяются. Валентин Игоревич очень четко обратил внимание на, как бы, ну, причем достаточно азартно, на главные сущностные моменты, которые могут вытянуть. Да? Алексей то же самое рассказал о вот этих всех, так сказать, определениях и проблемах, которые... ну, как бы, ставят нам вопросы. Но я хотел бы еще рассказать, когда мы долгое время потеряли вот тут, так сказать, систему общинно-копного права, общинных укладов и его результатов, и его, ну, как бы, привычного уклада жизни, то, конечно же, такое впечатление, что мы должны все начинать с нуля. Вот. И я вот просто приведу пример. Я сам живу на Донбассе, да, и у нас сейчас идет война. И это мероприятие, так сказать, не сидеть в театре, там наблюдать какую-то романтическую историю. И вот именно здесь война с каждым днем обнажает так много мелочей, которые срочно нуждаются в решении. И не сразу, но решается. Ну, просто тьма, вот я просто приведу там хоть пару примеров, да, когда командир роты получает солдат больше сотни, да, а боеприпасов, патронов мало. И он дает распоряжение в городских условиях. Это бой в городских условиях, это шквальный огонь, постоянный, понимаете. А он дает распоряжение солдатам не больше 6 патронов в день тратить. Да? От роты буквально за 3 дня третья часть остается. Это же проблема. Или когда, так сказать, дают команду, командиру подразделения выдвинуться, дают карту, и команда выдвинется на позицию, да, они выдвигаются на позицию, там враг условный, да, оказывается, не ту карту дали там и не туда послали. Понимаете, эти вот, ну, их просто здесь очень много. И получается, мы по ходу сами должны сами у себя обучаться. Но главное, есть цель справедливая, есть воля к этому, понимаете. Ну, если вы посадили картошку, она 100 дней растет, ее надо ухаживать, там, жука колхозского собирать, это самое, поливать, там, пропалывать и так далее. Мы же этим занимаемся, на это у нас воля есть. Вот. И получается, что если мы, так сказать, до первого, так сказать, порога какой-то там условной трудности и побежали, это не говорит о том, что мы готовы этим заниматься. Почему, как и обращал внимание Алексей, и я говорил о том, что в традициях наших предков на систему управления подобными процессами сама жизнь выталкивала, выдвигала, и люди оценили это, мудрецов, способных этих все вещи говорить. А сегодня обстоятельства во многом, ну, другие, как, в какой-то степени даже новые, и в своей запутанности, и в своих новых обстоятельствах и так далее. Вот когда Алексей говорит, совершенно справедливо, что должен быть, так сказать, хозяин, который знает, как дело делать. Но сегодня в этой капиталистической экономике этих самых, так сказать, хозяев, ну, вот этого малого звена, им просто никто не дает выдвинуться, и условий для серьезно эффективного, так сказать, развития нету. Он может с утра до ночи пахать на своем, так сказать, огороде, участке и так далее, но подняться эффективно без механизма, о котором говорит Валентин Ильич, он не в состоянии. Поэтому речь идет даже и о том, когда мы, вот, как Эдуард говорил, о том, что нестыковка законов, и она не позволяет нам эффективно решать многие вопросы, это тоже ставит перед нами вопрос, каким образом, так сказать, вот это все пространство ладить, организовывать и так далее. Вот, к примеру, просто мы на съезд подготовили новый проект закона о местном самоуправлении, где он наиболее эффективный в применении, более простой, понятный и в изложении для людей, и в применении, как следствие, тоже. Это же тоже очень важно. И вот сама жизнь, которая нам вот эти все мелочи как бы подставляет, она говорит о том, что мы должны относиться к этому взвешенно, мудро, обоснованно, учитывая всю картинку, а не до какой-то там первой трудности. И в этом наша задача. Я еще раз хочу сказать, при всем при том, как бы мы ни говорили, но с точки зрения воли народа и его, так сказать, законодательного, вернее, властного основания, да, как источника власти, сегодня местное самоуправление – это, пожалуй, единственный инструмент, кроме человеческих, как, я имею в виду, в общинных, так сказать, отношениях. Это единственный инструмент, который позволяет сегодня добиваться решения наших проблем, наших вопросов, наших задач и, прежде всего, развития народа. И его надо изучать, в него надо вникать, его надо регулировать, и многие-многие вопросы – именно вот в этом пространстве законодательном решать, понимаете? И все это, сама жизнь нас будет носом сталкивать с этими обстоятельствами, пока мы не научимся. И это становление до устойчивого результата, формирование державы как пространства счастливых людей, это надо потерпеть с доброй волей к созиданию, преодолевая все ошибки. Вот это я хотел бы сказать. Благодарю, Александр Федорович. Не менее важное дополнение. И передаю слово Эдуарду. У него тоже есть какие-то уточнения. Да, вот знаете, я вот поучаствовал в таком мероприятии, Севина, да. Не увидел Всемирный Русский Народный Собор 24-й. Состоялся вчера-позавчера в городе Москве, в храме Христа Спасителя. Кто хочет, может посмотреть, где-то на Ютубе выложено. И то, что сейчас я скажу, там это во всех речах звучало. То есть лидеры политических партий, лидеры религиозных конфессий, лидеры общественных движений, организаций ведущих, организаторы и участники собора на секциях и на пленарном заседании говорили об одном. Не о нескольких вещах. Но скажу две главные, которые относятся к нашей сегодняшней теме, нашего сегодняшнего разговора. О том, что у нас нет идеологии в России. И без идеологии у нас чехарда идет законодательство. У нас как бы генеральной линии нет. Второй тезис, который там назывался, говорится о том, что мы должны создать творческого человека. Самостоятельного творческого человека. И на человеке должно быть на духовном, на нравственном, на развивающемся должно построено все быть общество. Поэтому если и это закрепилось все в документах этого собора. Поэтому в ближайшее время ожидается разработка идеологии России. Вот, мы постараемся принять участие в этой работе. Непосредственно. И наша задача, чтобы вот эти тезис о свободном и о свободном в плане духовно-нравственных ценностей и в плане развития и творчества человека, если этот тезис пройдет в идеологии, значит, соответственно, мы можем рассчитывать на что? На то, что и законодательство у нас выстроится в соответствии с этой идеологией. И вот эти противоречия законодательные, которые у нас везде на сегодня присутствуют, они будут сняты. Просто они будут выправлены в соответствии с этой идеологией. Вот. Я думаю, что вот какой-то обозначился вектор, наконец-то какой-то вектор обозначился единый в России, который, мне кажется, позволит вот эти противоречия снять, в конце концов. Ну вот это я хотел добавить. Благодарю, Эдуард. И в первой части мы разобрали довольно много разных граней нашей сегодняшней темы «Местное самоуправление как средство достижения светлого будущего». Если у кого есть еще какие-то дополнения, можно еще дополнить. А я предлагаю нам уже перейти именно к общению с нашими слушателями и зрителями, потому что вопросы есть. Вопросы еще, может быть, будут, потому что мы их еще принимаем в эфире. И Раз дополнений нет, я вижу, идем далее. И включаем отбивочку перехода на вопросы и ответы наших слушателей и зрителей. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира в рамках серии передач «Проектируем светлое будущее». Тема нашего эфира – местное самоуправление как средство достижения светлого будущего. В эфире у нас участники Совета Согласия. За время обсуждения у нас набралось определенное количество вопросов. И первый вопрос задает Дмитрий Иванов. Какие перспективы молодежного самоуправления? У нас в университетах только фикция управления, реальных дел нет, только красивые картинки. Есть ли шансы, что мы не погибнем от такого управления? Кто готов ответить? Ну, я повторюсь, наверное, то же самое, что молодые – это будущее, значит, они входят в мир взрослых, и капитализм не дает им сегодня ответа, где их место, какие формулы учить, какие не надо учить, чем заниматься, какой профессию, значит, осваивать, куда идти и что делать. Вот в этом беда. Здесь как раз вот в чем, значит, я абсолютно согласен по поводу идеологии. Идеология цивилизационного развития, она совершенно необходима. Без нее нам смерть. Мы, как правильно сказано, что мы цивилизация, Россия – это цивилизация, притворяющаяся государством. В этом смысле вот эти основные цивилизационные ценности, вот эти несущие конструкции, одна из которых – это народовластие. Нельзя управлять народом, он молчаливо может смотреть какое-то время, но потом он это не позволит. Так вот, народовластие – это одна из самых главных несущих конструкций. Справедливость – это другая конструкция. Сочетание вот общинных форм с единоначалием – это третья конструкция. Вот, веротерпимость и равенство – это четвертая конструкция. Нестяжание добротолюбия – пятая конструкция. Эти все элементы, они все изучаются, например, институтом русской цивилизации в Москве есть под управлением директора, доктора экономики Платонова Олега Анатольевича. И там собрано это в сотнях томов, это все знание. Вот, это все нам присуще. Так вот, ответ молодому парню, куда ему деваться? Значит, надо перестать быть потребителем, надо перестать ждать милости от природы, взять их у нее наши задачи. Природа в том числе является человеческое сообщество. Нам нужно структурировать общественные отношения. Нам нужно их совершенствовать. Сегодня перед вами стоит пустая вертикаль представительной власти. Вот, значит, через инструмент коллективное обращение граждан нужно входить в эту властную вертикаль и становиться властью. Потому что вы народ. Это единственный способ, как из электоральной массы стать народом, который отвечает, у которого ответственность есть за свой выбор, за выбор стратегии своей. А конкретно по ребятам могу сказать так, что надо переходить от этой рыночной суматохи на программу целевое развитие территорий, через депутатов вносить это на все уровни сельсовета, чтобы приняли декларацию, хотим перейти на программу развития, в которой мы жили как человеки, как во Франции или в США. Не хуже того, хотим, имеем право хотеть, никто не запретит. Так вот, это на уровне сельсовета, райсовета, областной думы. А там уже областная дума – это орган государственной власти, это не муниципалитет. Если она примет такое решение, это становится законом, государственным законом региона. Вот, обязательным к исполнению всеми чиновниками. И они начнут чесать голову и думать, а что же нам для этого сделать. А вот для этого и нужно строить вот эти самые хозяйственные комплексы, заводы, фабрики. Вот я производственник, лично я. вот всю жизнь этим занимаюсь, и у меня и достиг больших... То, что я вам рассказываю, я это все реально делал в жизни. У меня вот так получилось. Короче, надо не понты кидать, как говорит современный русский язык, а действительно заниматься конкретикой, развивать хозяйственные комплексы территорий и над этим экономическим базисом общественные отношения, основанные на справедливости, на равенстве, на добротолюбии, веротерпимости, вот все то, что нам в генах наших сидит. Вот, еще раз говорю, вот умнеть надо, вот если по-простому, вот мыслить все вот это вместе, понимаете, ну нельзя сделать телевизор, состоящий из одного диода или из одного триода, там целая цепочка этих самых деталей, только тогда получится результат, телевизор будет давать изображение и звук. Вот отвечая на ваш вопрос, еще раз говорю, нужна вот эта целостность, понимаете что? Целостность. Входите во власть, становитесь властью и начинайте делать, налаживать жизнь. Хозяйственную сначала, хозяйственный базис, чтобы не в нищете, чтобы жить. Не в нищете. Мы просто обязаны сделать высокий жизненный уровень в России. И мы его сделаем. Я знаю как. Я производственник, я знаю, я всю жизнь этим занимался. И вас научу. И я не один такой. Очень много таких людей сейчас. Спасибо. Благодарю, Валентин Игоревич. У нас еще дополнение от Алексея и Александра Федоровича. Алексей, давай сначала дадим слово Александру Федоровичу. Да, ты? Конечно, Александр Федорович. Александр Федорович, говорите. Вот я бы хотел дополнить и Валентина Игоревича, и вот ребятам молодым, которые ищут это возможности понять, где их место, да, братцы. Ну, прежде всего... Дело не в том, так сказать, вот этих многопудовых, так сказать, витиеватых как бы рассуждениях, да, а вы приглашены в жизнь. Я вот просто приведу пример. Вот у нас, так сказать, ситуация на Донбассе своеобразная, да, вот ко мне приходят мальчишки, старшеклассники, где-то там 15-16 лет, и они спрашивают: Александр Федорович, мы вот хотим пойти... так сказать, молодежную дружину, чтобы хулиганов тут, так сказать, кошмарить, так сказать, ставить на место и так далее. Вот. Ну, вроде как помощь там армии, военному положению, так сказать, и так далее. А я предлагаю им начинать: ребята, давайте исследовать. Вот почему, вот ты, говорит, побил хулигана, там, посадил его там в камеру, там, или еще что-то. А почему он такой? Ты сейчас его посадил, завтра он от обиды еще злее станет, да? Вот давайте просто поймем вместе, почему это все происходит. И когда я начинаю раскрывать грани, из чего складывается там воспитание человека, его мировоззрение и так далее, он начинает понимать, что действительно взаимосвязано, как говорил сегодня Алексей, да, и в этой взаимосвязи надо учиться видеть эту всю полноту и выбирать то, что именно человеческое. Вот. Если говорить о местном самоуправлении, да, как ваше место в этом, то для начала надо разобраться. И разобраться не просто там, сказать, цитирование прав там человека, а в конкретике применения, в примерах, которые позволяют вам удивиться и увидеть, да работает, да правильно, да это все просто. И вот формируя, так сказать, первое сообщество единомышленников, которые вместе хотят разобраться, находя эти примеры, вы можете точно так же находить, допустим, нас, вот здесь присутствующих, по тому же скайпу там или еще какой-то, вместе будем разбирать эти моменты, вам станет яснее. И тогда будет проще находить свое место, понимаете? Вот из обычных примеров, из самых обычных обстоятельств. А если говорить, вот как сейчас уже было сказано, об идеологии, ну смотрите, друзья, вот книжка, видите, 1050 страниц. Эпоха, новая идеология Путина, да, так называемая. Вот то, это то, что, так сказать, разработано сегодня государством и так далее. Вот кто будет читать такой том со всеми ее, так сказать, рассуждениями, наукообразными, так сказать, примерами и прочее. А есть вот то, что мы наработали в нашей группе. Новая идеология для народа. 10 страниц всего-навсего. Понимаете, как просто? Ведь идеология – это не какие-то... Сейчас все пытаются о ней говорить, об идеологии. Это не какие-то, так сказать, там супер-пупер рассуждения, там цитаты бешеных, там, сказать, исторических примеров, там, философов, умников и так далее, учителей. И это очень простая вещь. Жизнь, проверяя нас, на наши отношения друг с другом, выдвигает определенные человеческие свойства, принципы, правила, договоренности, которые становятся стержневыми для нас. И на основе их мы и договариваемся, будем достигать то-то, чего-то, но по этим принципам, где главная совесть, справедливость, правда, честность, там, работолюбие, поддержка друг друга. Вот эти вещи простые, жизненные, они, по сути дела, являются идеологией, а не что-то там заоблачное. Вот когда мы об этом договариваемся на этих и на примерах друг другу помогаем показать, как это работает, насколько это ценно, просто и понятно, тогда вот это она идеология и есть. А так мы никогда не закончим споры об этих идеологиях. Все время кляня прошлое там и так далее, и так далее. Вот как все просто. Благодарю, Александр Федорович. Алексей? Я сейчас скажу такие слова, которые, наверное, Дмитрию и молодежи особо не понравятся. Но скажу это по сути бытия, а не от того, нравится или нет. Те, кто уже прожили свою жизнь, ну, скажем так, лет до 50 и старше, они вот с этими словами, наверное, и соглашаются. Потому что когда-то они проходили ваш путь. Вот один к одному также хотелось власти, самоуправления, проявить себя. И недаром существует такая поговорка: «Ах, если бы юность умела, ах, если бы старость могла». Так вот, до определенного момента человеку необходимо пройти становление физического тела, своего мозга, набраться знаний, набраться умений, набраться опыта, в конце концов, пройти стадии семьи, построения семейного союза, народить детей, взаимодействовать с другими людьми, узнать, где правда, где кривда, где ложь, где обман. И вот только после этого, когда человек и потрудился, когда он был начальником цеха, начальником, может быть, какого-то отделения или что-то еще, когда он понимает, как все устроено, понимает, кто наш настоящий враг, кто наш настоящий друг, и у которого есть опыт взаимодействия с людьми, построение своего малого общества, вот только тогда он может уже заниматься самоуправлением. А то, что написали вот здесь вот молодежное самоуправление в университетах, это на самом деле будет фикция, это будет игра. Игра в самоуправление. Вы можете, конечно, попытаться проявить себя. Конечно же, среди вас найдутся те люди, которые рождены быть управленцами. И они будут кого-то объединять, куда-то направлять. Есть те, которые рождены быть помощниками, есть те, которые рождены быть инженерами. Может быть, кто-то там умеет хорошо гвозди забивать. И вот это, в этой игре вы должны понять, кто вы, для чего вы, как с другими взаимодействовать. Это набор опыта. Но в полной мере управленцем вы быть не сможете. Нету опыта. Нету многих опытов, в том числе и семейных, ну, те, которые я перечислял. Так что в делах вы проявить себя пока не сможете. Это игра. Но из игры рождается дело в дальнейшем, жизнь. Ребенок и тоже играет в кубики, в игрушки, делает так, как будто на машине едет. Но приходит время, и он чему-то обучается, и потом садится на ту же самую машину, и уже не кубики расслабляют, что-то другое, и получается дело. Так что от этого самоуправления вы, конечно же, не погибнете, но если вы будете продолжать играть и не будете набираться опыта, а считать себя уже крутыми до поры до времени, но вот от этого мы погибнем. Потому что такая игра, либо перенос чего-то неготового в будущее, где надо быть уже готовым, где надо управлять, порождает Шариковых, Швондеров и так далее. Люди, которые, ничего не понимая, пытаются за других принимать какие-то решения и говорить, как и что надо делать. А это уже диктатура того самого пролетариата, который не способен ничего иметь, кроме своих детей, которых он поставляет как пушечное мясо для кого-то. Вот такая вот беда у нас есть. Поэтому играть вам придется, но очень важно выбрать того наставника, например, как Валентин Игоревич, либо как Александр Федорович, которые познали эту жизнь. Вот исходя из того, какого наставника вы выберете, такая у вас и будет игра. И если выберете какого-то крикуна политического там, или еще какого-то, которого за день куда-то поставили, он нас в болото заведет. И в конечном итоге от такого вы погибнете. Если выберете правильного человека, который практикой своей показал много чего, если вы со своими друзьями научитесь взаимодействовать, определите, кто чего, вы подготовите свою дружину на будущее, чтобы тот опыт, который вам передадут, применить в жизни и сделать жизнь лучше. Благодарю, Алексей. Идем далее. Анатолий Подкова. А может на местах, кто где находится, организовывать ОМС, органы местного самоуправления? И как это сделать? Кто-то готов ответить на этот вопрос? Александр Федорович, включайтесь. Ну, смотрите, друзья, когда мы говорим об органах местного самоуправления, то они, с точки зрения существующей вертикали власти, они сегодня существуют. Органы местного самоуправления – это как раз вот тот самый депутатский корпус, который на выборах в сентябре месяце выбирается. Вот. Они есть. Другой вопрос – каково качество, каков состав этих органов, да? И какова их, так сказать, внутренняя позиция, хватает ли там мудрости, воли, есть ли, так сказать, особое внутреннее понимание, что они являются выразителями народа, и воля к осуществлению этой, так сказать, чаяния народа. Вот это уже вопрос того, чего мы сегодня говорили, когда на подобные выборные должности, так называемые, да, люди ставили, как правило, только проверенных опытом, временем, мудростью, ответственностью, да, и теми, так сказать, потрясающими целями программы, ради которых он готов живот положить. И только опора на этих людей, только выдвижение этих людей и создает те самые органы, которые могут в корне менять эти все вопросы. Но когда их нету, то мы, хочешь не хочешь, мы обязаны их выращивать. Именно выращивать. Вот в этом коллективе своей, так сказать, единомышленников, который еще и может создавать для себя программу развития, да, которая включена и практики, и технологии, и жизненные обстоятельства, которые помогают сформировать жизнь конкретного человека и его самодостаточности, в его высоком уровне развития и так далее. Это все комплекс мер, которые можно организовывать на местах. Поэтому для себя надо прояснить, я просто выбираю депутата или я стараюсь, так сказать, договориться с этим депутатом о главных сущностных моментах, которые будут уже полезны для всего сообщества. Опять же, тут надо понимать всю взаимосвязь. То ли мы отписали, так сказать, галочку поставили на этих выборах, то ли мы создали и выбрали того человека, который будет ну, не только полезен нам, а ответственен за лучшие наши чаяния, и мы ему в этом помогать будем. Все. Благодарю, Александр Федорович. Дополнение есть у Алексея. Говори, Алексей, и следующий, Валентин Игоревич. Ну, в общем-то, об этом я уже сказал ранее, что органы самоуправления, на сегодняшний момент, и Александр Федорович полностью подтвердил, они существуют. И существуют они по установкам свыше. На сегодняшний момент это прямое нарушение того, что должно быть. Потому что это узурпация власти. Это нарушение, еще раз говорю, нарушение всех укладов жизни. Первичные органы самоуправления формируются как раз из людей на местах, и это вот должно быть. Они назначают свыше, и без каких-то там подстановок и постановок. Поэтому для того, чтобы как это сделать, для того, чтобы создать эти органы самоуправления, вам необходимо быть достаточным, самодостаточным человеком, взаимодействующим с такими же самодостаточными человеками, которые видят общую цель, которые что-то производят и которые ни от кого не зависят. Вот только из таких людей вы можете сделать. А уже как это все делать с точки зрения там, юридической и так далее, об этом уже было сказано. Но если нету независимости продуктовой, юридической и так далее и тому подобное, если вы зависимы постоянно от кого-то, никаких органов самоуправления вы не создадите, поскольку, еще раз, пролетарии никогда не управляют миром. И то показала пролетарская так называемая революция. Наплодили шарик в Шворнерах, а потом до Сталина только один за других расстреливали, от них избавлялись. И приглашали тех, которые специалисты в своем деле. А сначала вот эта классификация была буржуй, не буржуй, расстреливай буржуев и так далее, штыками их кали. А потом, когда уперлись в то, что нехватка кадров, стали приглашать кого? Тех, кто занимались своими вопросами, начиная от защиты юридической и заканчивая банковской сферой, производствами и так далее. Так что только независимые люди, самодостаточные, могут быть властью на земле. Еще раз это говорю. И из них может формироваться власть как на местах, так и власти, стоящие выше. Все должно быть исходя из природосообразия, а не просто хочушки. Валентин Игоревич, дополнение. Ну, я согласен со всеми, просто уточняю. Я понимаю ваш вопрос так, вот как молодому человеку, желающему проявить себя, изменить к лучшему мир, себя позиционировать в этой застывшей, забронзовевшей вертикали власти. Значит, здесь я как раз вот хочу сказать, что не надо такого делать выбора или-или. То есть не надо пытаться сделать Майдан, значит, или вторую параллельную власть. Это ошибочные варианты. Значит, я в данном случае говорю о силе мысли, силе власти, вот этого системного знания. Вот мы хотим того, не хотим, мы вам даем, вооружаем вас самым главным оружием, знанием целостности, целого вот этого, о чем мы говорим. Так вот, ваша задача сейчас – это не скидывать всех подряд, там, да, говорить, что это, как это в Украине, банду гэть. У них все, кого не выберут, все время банду гэть у них. Так вот, это вот самый наиболее ошибочный и безответственный путь. Нужно уметь работать с этими людьми. Потому что эти люди, они не с Марса прилетели. Это такие же ваши братья, сестры, соседи, друзья, знакомые. Это такие же люди, они вписаны в систему. И самое главное – что они что-то не делают не потому, что они злые, невероятные, а ровно потому, что они чего-то не знают. Так вот, ваша задача молодежи, да, подходить к этим людям как к соратникам, что мы с ними в одной лодке, это во-первых. А во-вторых, нужно их говорить о том, что я тебе не враг. Давай мы вместе с тобой сделаем вот это светлое будущее. Свет, а как, откуда оно возьмется? Оно возьмется не от томительного ожидания инвестора, не от того, что из Москвы денег пришлют, а от того, что мы здесь, на своей, вот на куске родины, вот на этой малой родины, мы вот здесь начнем все преобразовывать, как во Франции, в Германии, в США, и еще лучше. И еще лучше. Понимаете, к любому чиновнику подойти, да, нужно с таким простым вопросом. Мужик, а ты против того, чтобы у тебя здесь пришли несколько миллиардов целевых государственных денег для развития территории? Вот как это случилось в Белгороде у Савченко или у Артамонова в Калуге. Вот ты против, чтобы миллиарды пришли долларов сюда? Он скажет, нет, я не против, так я не знаю, как это сделать. Так давай вместе с тобой и пройдем этот путь. От незнания до того, как... А я вам расскажу, в Белгороде Савченко, который заходил к Путину, и тот в 3 минуты решил этот вопрос, профинансировав программу развития области. Сейчас там построено все, весь этот комплекс построен. Построены коттеджные поселки, проложены асфальтовые дороги, решена социалка. Они создали комплекс по производству 1 миллиона тонн мяса в год. Вот, это мясо птицы и свинины. Вот, то есть он решил эту задачу. Вот вам, молодежи, надо брать вот эти маяки как примеры, да, и это делать у себя. Подходить к этим чиновникам, да, не надо садиться в их кресло, не надо, пусть они там сидят, управляйте ими, у вас мозг есть, у вас понимание есть. Вот в силу этого вы выше по пониманию вот этих процессов, и вы будете ими, они исполнительные органы, а вы будете как раз управляющим как раз органом в этой системе. Вот я и призываю вас из электоральной массы, проснитесь, станьте народом, станьте управляющим органом. Управляйте. Перед вами лежит вот эта пустая вертикаль представительная. Она не наполнена содержанием. Она не понимает, что ей строить. Просто не... Вы понимаете. Вы возьмите. Вы наполнитесь этим. Потому что вам нужно своим детям. Вам самим надо свою карьеру сделать. Состояться. Каждый мужик должен состояться. Сделать свое вот это предназначение. Так вот наполните ее вот этим своим содержанием. И рулите этой машиной. Вам не надо садиться на их кресло. Еще раз говорю, я такую корпорацию у себя вот создал в Западной Сибири. 14,5 лет я ее создавал, вывел на очень большую прибыль в нескольких районах Челябинской, Тюменской, Свердловской и Ханты-Мансийской. Все получается, вот так получается. Все начинает, душа начинает петь, когда человек решает вот эти задачи творчески, с огоньком, и когда у него все получается, и у вас жизнь получится. Не плывите по течению. Вот мыслите сами, вот помыслите. Сначала было слово, потом было дело. Помыслите вот эту целостность нового будущего социально-экономического, как нам жить хорошо. Да, без измов всяких, социализмов, коммунизмов, капитализмов, это все хрень собачья. Вот как нам реально жить, потому что в генах у нас написано, это русский мир, он у нас в генах сидит, понимаете? Вот его и реализуем мы его сегодня, через народовластие, через МСО, это лишь форма сбора людей для коллективного обращения, вот, и вхождения в вертикаль власти, и управляйте этой властью. Они исполнители вашей воли, а вы народ. Вот, другого сказать не могу. Благодарю, Валентин Игоревич. Идем далее. И задает вопрос Дмитрий Иванов. Книга Михаила Хазина «Лестница в небо» – это азбука управления? Кто-нибудь знаком с этой книгой? Прокомментирует. Наверное, я опять. Я и с Хазином знаком, и с книгой знаком, и с его этими воззрениями всеми знаком. Михаил... Я его считаю самым сейчас гениальным экономистом, не скрываю. Вот как Карл Маркс, Энгельс в 19-м, Ленин, Сталин в 20-м. Вот я считаю, что Хазин, он один, может быть, из двух, из трех, там кто-то еще будет дальше. Но сейчас вот он великолепный диагност. И он работал в администрации президента. Он правильно говорит о том, что вот в этом капиталистическом устройстве вот эти вот группы олигархические разных интересов в борьбе за кормушку, за место у кормушки, они все вот ведут себя определенным образом, и все их вот это вот события, они напоминают подковерную борьбу бульдогов между собой. Это все вот находится в противоречии с народовластием и народоправием, которым мы с вами говорим непрерывно. Потому что все это, если уйдет ему, этому вот прежнему уходящему строю социально-экономическому, ему свойственны коррупция, которая пронизывает его. Потому что весь вот этот вот смысл, да, вот идеология капитализма – это обогащайся любой ценой. Человек человеку враг, сволочи, каждый человек сам за себя, рубашка ближе к телу. Вот. Уже все, кончилось. Вот это недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Заканчивается этот капитализм, это время. Вот. И вот эти все разборки клановые, они все заканчиваются. Еще раз говорю, нет ничего сильнее бронебойного снаряда коллективного обращения граждан. Вот кто о чем говорил вам Соколов, когда местные люди, вот местные на территории сказали, не будет здесь гидроразрыва пластов, не будет здесь сланцевого газа. И уехал Shell к себе назад. И это в Украине, вот в этой коррумпированной. Вот что это такое, когда народ говорит «нет». Поэтому если вы, даже объединившись там с тремя своими соратниками, четырьмя, пятью, которые хотят изменить жизнь к лучшему, действительно состояться, чтобы у них жизнь состоялась, получилась у них, вот у мужиков, да, чтобы и семьи завели, чтобы достатки жили, и чтобы проявили себя по-геройски и не за даром. Вот собирайтесь это все вместе, и через вот эту пустую вертикаль, пустую от идеологии вертикаль представительной власти, начинайте рулить вот этим всем процессами. Вот тогда все у вас получится, я вас уверяю. А лестница в небо, она замечательна. Понимаете, Миша, он как бы вам сказать, это как есть врачи, да, врач-патологоанатом. Он все прекрасно расскажет, от чего умер пациент. Вот он как патологоанатом капитализма рассказывает, от чего умирает капитализм. Но он не врач-лечебник. Ему очень трудно помыслить, какой будет новый уклад. И не от того, что он скуда умер, нет, он гениальный человек. А от того, что у него просто не хватает жизненного опыта, он не работал на производстве. Он не руководил этими большими производственными коллективами. Он сразу после института пошел, университета пошел в институт, вот в министерство и в администрацию. Он никогда не работал с людьми. Вот я всю жизнь на производстве, всю жизнь вообще, 31 год в Сибири. Вот я как раз говорю вам, что вот поэтому я говорю о будущем. Потому что я его реально сделал, корпорацию создал и вывел на прибыль. И все у меня получилось. И у вас получится, я вас уверяю. Такой опыт у нас, Берите за пример белгородского губернатора, этого Артамонова из Калуги, и все, и работайте со своим губернатором и своей идеологией, да, вы будете рулить, вот как этот Махатма Ганди, у него не было должности, а он целую огромную Индию развернул, всю мировой процесс по-другому, распалась колониальная система, Британия вынуждена увести была войска свои, а он не был ни при какой должности. Вот, вот что значит сила действительно идеологии, правильной идеологии. Вот, и у вас такая сила. Мы вас вооружаем этим оружием. Имейте в виду. Благодарю, Валентин Игоревич. Александр Федорович, есть дополнение, да? Да. Ну вот смотрите, друзья, вот она книга, это «Лестница в небо», да? Вот действительно, как говорит Валентин Игоревич, Хазин в книге описывает сложившуюся систему вот этих, ну, клановых, так сказать, властолюбцев, которые через организацию силы, да, вот, организовали вот эти зоны, где они правят. И, к сожалению, может сложиться впечатление от этой книги такого рода, что, ну, главное примкнуть к этому корыту, к этой силе, освоить ее вот эти всю этику, эти все стили отношений там и так далее, и так далее. Но ни слова в этой книге нету о том, что может быть, ну, как бы альтернатива этого процесса. И я вот многих людей встречал, которые прочитали эту книгу, они уже с упоением начинают цитировать суть вот этих, так сказать, исследований исторических этой книги, где, ну, тут надо только с сильными договариваться, иначе тут не выживешь. А о чем это говорит? О том, что мы не растим свою собственную силу, понимаете? Свою мудрость, свое понимание, свою, так сказать, альтернативу, которая суммарно справедлива для всех людей. Понимаете, мудрец, если он мудрец, это не властолюбец, который правит через полицию, там, через армию и так далее. Это человек, который, видя всю палитру, так сказать, состояние людей, организовывает такие условия, мероприятия, технологии, которые трансформируют человека, поднимает в нем высоконравственные основы, и он перестает быть вот этим страждущим чужой собственности, влияния на человека, любования, так сказать, своим, так сказать, эгоизмом и получение удовольствия любой ценой, причем за счет других людей. Нет. Это так сегодня демонстрирует жизнь этого капитализма, которая нам явно показывает, что в эту сторону ходить не надо. И искать место, особенно нашему брату, там не стоит. Я вот это хотел дополнить. Благодарю, Александр Федорович. Идем дальше, потому что вопросов у нас много. Дмитрий Иванов задает вопрос. Концепция общественной безопасности и достаточно общая теория управления помогают строить местное самоуправление? Ну, я готов. Да, Александр Федорович. Ну, вы смотрите, концепция общественной безопасности – это, ну, серьезное, так сказать, вообще направление в жизни людей, которые позволили себе попытаться обобщить вообще и историю, и, так сказать, состояние человечества, и все ее, так сказать, перепады и так далее, и попытка, так сказать, сформулировать главные моменты, обращая внимание на которые человек может выбраться из этой безнадёги, да. И вот что самое существенное, которое применимо к системе местного самоуправления, вот, это вот, полная функция управления. То есть, когда мы четко понимаем, каким образом развиваются события, когда мы умеем их прогнозировать и применять те инструменты, которые исключают возможность ошибок и налаживают систему вот этого гармоничного оркестра, который работает на благо людей. И вот элементы в этом контексте Кобы, конечно же, очень важны и могут серьезнейшим образом помочь. Но я сейчас не беру там всех остальных мировоззренческих, так сказать, основ вот этой глобальной системы управления, хотя это тоже полезно понимать и знать, знать, что такое бесструктурное управление, что такое структурное управление, когда, так сказать, допустим, ну, то в том же капитализме, когда власть, так сказать, натравливает полицию или создает определенные законы и систему этих законов, которые, так сказать, правят жизнью людей, причем не в самой лучшей форме. А есть то, что называется, допустим, бессистемное управление, когда через средства массовой информации, через литературу, через какие-то там вбросы каких-то там, то ли сплетен, то ли еще, то манипулирование сознанием людей, манипулирование восприятием людей. Это все вот система, ну, как бы бесструктурного управления. Но мне кажется, лучше все-таки с людьми общаться и говорить честно, прямо, открыто и искренне. Почему? Потому что вот это состояние искренности, особенно для нашего брата русского человека, это то, что чувствуется, это на то, что человек откликается, это то, что, так сказать, позволяет ему, ну, не юлить, не хитрить, а понимать, что и так можно жить. Ну, там много граней в этой концепции общественной безопасности. Ну, применительно к системе местного самоуправления, я считаю, вот это наиболее такое важное, на что следует обратить внимание. Благодарю, Александр Федорович. Есть ли дополнение или идем далее? Идем далее. Валерий Лаврененко, прокомментируйте принятый закон Клишеса Крашенникова. Насколько известно, он до 28 года практически аннулирует 12-ю статью. Так на что вы опираетесь-то? О какой самостоятельности речь? Кто готов ответить? Можно, конечно, попытаться ответить. Понимаете, в чем дело? Если мы все время апеллируем или цитируем какие-то фразы каких-то умных дядей наверху сидящих, либо рядом с ними стоящих, то мы не становимся тогда мудрее, не становимся умнее. Жизнь как была плохой для нас, так она и останется. А если мы это узнали, если мы хотим это отменить, нам необходимо стать властью. Без потрясений, без революции, просто стать властью. И не задать вопросы, как это сделать. Уже это тысячу раз было сказано, как это сделать. На всех четырех уровнях надо это делать. Первый – человеческий. Понять, что я не скотина. И что я без других таких же человеков не выживу, не проживу. Что нас – миллионы. А тех, которые себе деньги присвоили – единицы, сотни, может быть. Ну, может быть, близкие к ним из тысячи наберется. И все их присвоенные деньги наши – наше достояние. Ничто по сравнению с тем достоянием, которое есть у нас. И если уж тут Махатма Ганди упоминался, так вспомните, что было в основе его, ну, не борьбы, а его действий. Не взаимодействовать с паразитами, не взаимодействовать с теми, кто грабит, а взаимодействовать с такими же, как вы. Для себя, для таких же, как мы. И за счет нас. Игнорировать все варианты взаимодействия, вообще все. А взаимодействовать только со своими. Вот это самая главная проблема, которая сейчас не решается. Ко мне постоянно обращаются: но мы же никто, нас же звать никак, от нас ничего не зависит. Как вы так думаете, так и будет. И поэтому неважно, Крашенинников с Клишесом это приняли, либо наоборот, кто-то другой это принял. Если вы остаетесь в состоянии раба, вы им останетесь. Какая разница, кто принял? Если вы раб, ну, сегодня раб под одним, завтра вы раб под другим. Выходите из этого состояния. Так вот, капиталы совместные, объединения совместных наших возможностей превысят все существующие капиталы этих негодяев, потому что мы, народ, мы и производим, мы и содержим, мы и оказываем услуги, мы и добываем. Не поняли до сих пор этого? Значит, будете рабом. Так вот, о какой самостоятельности речь? Да вот об этой. Если вы не хотите быть человеком, Валерий, все время там на кого-то указываете, ну тогда никакой самостоятельности не будет. Потому что цитировать Ленина, Сталина, конечно, здорово. Конечно, хорошо знать классику жанра. Но если в голове только цитаты, а нет дел в жизни, то все так и пойдет, как это задумали Клишец, Крашенинников и с ними рядом находящиеся. А я считаю, что человек может все отменить, изменить, если он власть, и принять те законы, которые нужны. Но сначала человек должен стать человеком, а потом применяются законы. А не так, как сейчас там кричат. Вот сначала референдумы надо провести, вот сначала записать. Да слышали мы все это в течение нескольких уже десятков лет. Эти все разговоры, разговоры, разговоры. Вот, сталинская конституция. Да, ребятушки, ну вы обратите внимание-то, как это все происходило. Сначала Сталин пришел к власти. Он стал властью. С 22-го года, там, 29-го в полной мере. А потом уже была сталинская конституция. А не наоборот. Что вы глупость несете? Давайте примем, давайте. Кто примет? Я вам, дайте так, я, чтобы сейчас вот так немножко развеять, анекдот расскажу, который вот таким, на мой взгляд, уже очумевшим от одного и того же произношения людям, может быть, глаза как-то раскроют. Лев как-то постарел и стал выбирать себе преемника. Ну, выбирал, волк не подошел, лисица не подошла, кабан не подошел. Думает, дай-ка я выберу зайца. Пока я слабенький, он на меня не дернется. А помру, пускай делает, что хочет. И выписал ему бумагу о том, что я, лев, глава всех зверей, назначаю косого на свое место управителем всех моих угодий. И каждый перед ним должен ходить на задних лапках, кланяться и делать три раза ку. Вручил грамоту зайцу и сказал, иди, управляй, но смотри, в случае чего я тебя сгрызу сам. Заяц сказал, без проблем, идет, все ему кланяться. Но до той поры кланялись, пока он голодного волка не встретил. А волк не был на собрании на этом, указов не читал, он вообще был безграмотный. Увидел зайца, съел его. Вот так вот закончилась жизнь новоназначенного главы, который был в бумаге записан. Съел волк и на бумагу не посмотрел. Не бумага управляет жизнью, а человек. Если вы станете властью, все эти разговоры досужие, которые уже десятилетиями тут ля-ля-ля-ля-ля, уйдут на второй план, да и вообще не будут не нужны. Только сильными считаются паразиты. А слабаки, как вы себя не называете, живым ли человеком, СССР-2, СССР-8, 10, суверенитет и все остальное. Как было все это ерундой, так ерундой остается. До той поры, пока вы не стали властью, власть является олигархат, который назначает себе президентов, министров, управителей и так далее. Вот в чем проблема. Пока вы кормите олигархат, вы его содержите, и он сильный. И все остальное, считаю, как бредни, извините уж за грубость, но надоело. Надоело одно и то же слушать, как людей уводят в сторону, вместо того, чтобы сделать человеками. Все это глупости, уводящие людей в сторону. Очнитесь, задумайтесь, сколько лет вы уже потеряли, вместо того, чтобы давным-давно стать властью и не допустить этой братоубийственной войны на нашей территории, которая идет для зачистки нашей территории от нас же самих, нашими же руками, за наш счет. Задумайтесь об этом. Может быть, выживете. Благодарю, Алексей. Александр Федорович, дополнение. Да, я целиком и полностью согласен с Алексеем. Только самые главные моменты, которые касаются вот той, ну я бы сказал, стержневой основы человека – и с этим придется внутри себя разбираться, по-другому никак. Но, еще раз хочу сказать, даже в рамках существующей, так сказать, положений дел, вот она, Конституция, имеется в виду, наверное, 12-я статья Конституции, где как раз гарантируется местное самоуправление государством. Хочу просто отметить, что две статьи, третья статья, где народ, источник власти, осуществляет ее непосредственно, и 12-я статья, где гарантируется местное самоуправление. Еще раз подчеркиваю, Конституция – основной закон. Никакой закон, никакая, так сказать, хитрая трактовка не имеет права отменять Конституцию. Первая вот эта вот глава Конституции, где эти статьи, она вообще не подвергалась никаким, так сказать, переменам. И они не могут это, даже если вы радеете действительно за местное самоуправление, а не просто там, ну, за возможность каких-то хитрых, так сказать, политиканов, там, властолюбцев там, покритиковать, вы найдете способ, каким образом обратиться в тот же Конституционный суд и разъяснить этот момент до того, чтобы Конституция в этом применении, в этом контексте осталась нетронутой. И это тоже можно сделать, только воля. Какова основная мотивация здесь внутри? Вот посмотрите туда и найдете свое место. А на самом деле, пока мы не станем людьми, пока мы не научимся, так сказать, серьезно соображать во всех взаимосвязях жизни и опираться на то главное, о чем сегодня не раз уже говорили, ну, мы будем, так сказать, вот это, лавировать между этими лабиринтами и то ли плакать, то ли смиряться, то ли еще что-то такое. Но не ладить свою жизнь по законам развития и самодостаточности. Идем далее. Дмитрий Иванов. Какие действия надо отбросить из своего быта человеку, чтобы выйти на уровень управления не только себя, но и местного самоуправления? Перестать читать СМИ, читать соцсети. Как организовать день? Кто готов что сказать? Валентин Игоревич. А я что-то не вижу никаких, значит, противопоставлений с потоком информации. Нужно, конечно, быть в курсе того, что происходит. Нужно быть в курсе местных, значит, всех вещей. Нужно быть в курсе того, что во всех областях принимаются программы развития областей. И они пустые. Они только в угоду приходу каких-то инвесторов. Что там власть сама ничего за результат не отвечает. Она только как бы носит чемоданчик за инвесторами. Вот современная, вот нынешняя вот эта либерально-спекулятивная, финансовая вот эта ее особенность такая вот при этом укладе. Вот это нужно все увидеть самому, потому что вам будут говорить, что у нас есть программа развития сельского хозяйства, у нас есть программа развития того-другого малого предпринимательства. Ну хорошо, хорошо. А давайте возьмем все вот эти национальные проекты, которые курировал Дмитрий Анатольевич Медведев, начиная с 2000 года, посмотрим, чем они закончились. Сколько туда денег ушло и где результат. А как-то и непонятно. А где 25 миллионов рабочих мест? Вот это как бы надо понимать, что... Я не хочу сказать, что там плохие люди. Нет. Это система, которая не может решить эти проблемы. И сейчас вот наш героический Мишустин, он пытается решить нарастающие проблемы, но у него не хватает ресурса, не хватает. У него очень скудный ресурс. Вот. И поэтому, если мы, народ, ему не будем помогать своей конструктивной инициативой, то для России плохие дела будут. Это будет все то же самое, как похоже на войну 1905 года японскую, там, где огромная Российская империя проиграла маленькой Японии, и будет похоже на первую империалистическую войну, когда эти заводы частные производили снаряды, и на 10 выстрелов немецкой армии мы отвечали одним выстрелом, не было снарядов. Все эти брусиловские прорывы, ура-ура, вот, это я к чему говорю? О том, что вот прежнее социально-экономическое устройство не решает этих проблем, его может решить только новое устройство, там, где люди имеют активную конструктивную позицию. Она в чем состоит? Что мы готовы сами впрячься, начать и работать, и лучше работать, лучше жить, а не сидеть и ждать. Вот смена вот этой позиции, я думаю, она абсолютно необходима. Для этого надо широко открытыми глазами смотреть вокруг себя, чтобы понимать, в каком водовороте мы находимся сейчас. Так что обязательно нужно быть на пульсе, держать руку современности. Спасибо. Благодарю, Валентин Игоревич. Будут дополнения. Идем дальше. Ну, там да. Вроде вот Александр Федорович руку поднял. Александр Федорович, есть что сказать? Да, есть. Просто потому, что я такой азартный, очень искренний человек, потому что вопросы цепляются действительно очень важные. Но вот человек спросил о том, как разбираться в информации, где правда, куда идти там, и так далее. Все это на самом деле не просто перечень каких-то вопросов, а в основе все-таки лежит один существенный вопрос, и он у каждого человека имеет свою собственную историю. Кто я? Кто я на самом деле? Кто я в этой жизни? Вот пока мы с этим не разберемся, а будем просто цепляться за временные маячки, какие-то блестяшки, которые и нам в них и разобраться очень сложно. А все начинается сдалека. Когда человек приходит в эту жизнь, он как чистый лист бумаги. Он настолько... Да вы обратите внимание на любого ребенка, там 2-3 там, года, да? Вот они настолько открыты в жизни, настолько вот пропитаны этим глубочайшим интересом, вот этой жаждой это все попробовать и понять. А потом вмешиваются так называемые взрослые с разного рода, так сказать, традициями, культурой, которые сегодня вряд ли можно назвать культурой, да, и начинают формировать этого человека. А ты должен себя вести так, а ты так, а ты так, а вот это правильно, а это неправильно, а тут ты виноват, а тут ты должен бояться, считаться, и пошло и поехало. Начинается формирование. То есть он уже вынужден из-за страха не выжить без этих людей, начинает угождать, начинает формировать свои собственные привычки, которые, так сказать, вообще лишены возможности разбираться в этих всех, так сказать, сложностях жизни, формировать свою собственную мудрость, на основе которой только и может понимать, что и что, научиться различать, видеть полноту всего и картины. То есть, если уж совсем коротко, если вопрос в конкретном человеке стоит о том, чтобы я уже так не могу жить, да, мне это надоело, и я точно искренне хочу, как у последней черты, да, за мной Сталинград, да, хочу разобраться, что, почему и как. Вот только в этом искреннем внутреннем вопросе начинается формирование, возрастание того самого человека, который начинает эти все вещи понимать, различать и находить свое место во всем этом, где он основан на глубочайшей природной, на божественной мудрости, из которой все понятно, все ясно, и выбор становится очевидным и простым. Благодарю, Александр Федорович. Алексей. Да, я согласен с Валентином Игоревичем и Александром Федоровичем здесь, что необходимо, конечно же, смотреть за тем, что происходит, и в том числе и средства массовой информации необходимо смотреть, и учитывая, кто платит средства массовой информации, понимать, что там между строк деятели голубых экранов, в некоторых прямых смыслах этого слова, туда вставляют. И читать социальные сети, и учитывать, какие боты, на чьи деньги, ну, боты, в кавычках, люди, конечно, что пишут и так далее, как они там троллят, у вас есть такое слово, что они там делают. Но это вы сможете все понимать, только когда у вас будет тот стержень, о котором мы говорим, стержень хозяина жизни, стержень великого человека, наследника великомудрых богов и предков, которые оставили в наследство эту величайшую территорию, это великое достояние, как русский язык, русская культура, русская кровь, в конце концов. Русская в широком смысле этого слова, даже вот этот такой термин я сейчас сюда включу, потому что Русь – это свет, переводится с древнего на современный. Вот этого света, который есть в нашей генетике, и у тех людей, которые побратимы с нами, которые проливали свою кровь и пот за нашу единую общую землю. Вот, если у вас есть такой стержень, тогда вы будете правильно мыслить, и тогда какие-то там пустобрехи вас в сторону не уведут, которые все время хотят вас куда-то увести, показать вам, виноват он тот, виноват вот этот, неправильный закон, неправильное что-то. Человек делает дело, становится властью и пишет те законы, которые нужны ему, человеку. А маленький глупец все время ссылается на какие-то бумажки написанные, на какие-то глупости и игрушки, которые кто-то ему подбрасывает. Вопрос: вы человек, либо вы не пойми кто? Если не пойми кто, эта передача не для вас. Это пустая трата времени с вашей стороны. Если вы человек, тогда включайтесь в жизнь делами. Иначе никак. Благодарю, Алексей. Следующий вопрос вновь задает Дмитрий Иванов. Какие отличительные черты управленца-славянина-народника? Он чувствует суть эгрегоров при работе с людьми и имеет знания, навыки о действиях наперед. Но мне кажется, Алексей сейчас вполне полно дал какой-то ответ на этот вопрос. Если есть дополнение, дополняем или идем дальше? Давай тогда просто скажу. На своих семинарах я подробно рассказываю, что такое эгрегор, что такое лока, что такое род, родовой и так далее. Поэтому на сегодняшний момент, на мой взгляд, Дмитрий употребляет слова немножечко не к месту. потому что просто-напросто эти слова известны и как-то так донесены не совсем верно до человека. А раз они донесены неверно, они уже в путаницу человека вводят, и вместо понимания сути происходящего мы просто повторяем слова, но в этом сути никакой нет. И пользы из этого никакой не будет. Поэтому давайте разберите, что такое вот эти вот эгрегоры, там все остальное, а потом мы с вами уже поговорим более, ну, как-то так, точно и правильно. А что такое суть черты управления славянина народника? Да вообще суть честного человека, живущего по совести, очень простые. Не себе класть карман, а за общее родить. От общей благости получать то, что необходимо. А не получать необходимое, чтобы общую благость разрушать. Не воровать, а жить по совести. Это главные черты человека. И неважно, славянин он, не славянин, народник, не народник. Вообще сейчас не об этом разговор идет. Человек есть человек, а животное есть животное. И поэтому животное так, мне здесь сейчас о себе, чтобы за это ничего не было. Дают – бери, бьют – беги. Вот это вот суть животного. Сейчас такое состояние большинство так называемых человеков опущены, а кто-то еще и в нежить опущен. Поэтому что об этом говорить? Вы и так прекрасно, Дмитрий, все знаете. Какие черты? Жить по совести, ладу с природой, свято чтить великомудрых богов и предков, те, кто жизнь нам дали, которые перед нами были, которые нам оставили это все, и теперь мы в ответе за то, что здесь происходит. А у нас сопли только одни. Наши предки великие. Да наши предки-то великие. Они жизнь свою положили, чтобы мы жили в этой великой стране. А мы кто? Которых развели на Микене? То им конституция не та, то не тот уклад, то еще что-то, то там Клишец какой-то, там еще кто-то законы приняли. Два обозначили. 28-й год. У 28-го года вы должны стать властью на этой земле. Чтобы вот этого ничего не было, безобразия. Надоело нытье. Ну, надоело. Нытики. Вон там вот кладбище. Туда ползите, завертывайтесь. А я ныть не собираюсь. Кто с нами? Предлагаю дело делать. Валерий Лавриненко, следующая реплика у нас: предписано ликвидировать нижний уровень МСУ. Сейчас их два. Около 18 тысяч муниципалитетов в селах, малых городах и поселках городского типа, имевших самостоятельность со своими бюджетами. Но я думаю, что тут нечего комментировать, потому что примерный ответ был дан. Идем далее. Дмитрий Иванов. Те управленцы, которых учат в университетах, способны построить местное самоуправление? Ой, да давайте сразу я отвечу. Да, естественно, не тому и учат, чтобы народ был счастлив. Если местное самоуправление, вообще самоуправление народа, это для того, чтобы был счастлив народ. А если из нас делают грамотных потребителей, о каком народе идет речь? Поэтому кто платит деньги, тот и устраивает эти все обучения, чтобы эти ученые, в кое-чем печеные или толченые, ходили с дипломами и кричали: мы экономисты, мы там кто-то еще юристы, пианисты, и будем разбираться в том самом, что кто-то нам накакал сюда, и будем из этого все исходить, потому что за это на деньги заплатили, потому что нас этому обучили. Это все вот в сторону. Хотите быть человеками? Задумайтесь о том, что сегодня здесь говорилось. Человек, который дела делает, исходя из природосообразия, исходя из того, что он человек, что он помнит, кто такой человек, что он понял, что один человек не выживет никогда, только совместно, каждый на своем месте. Поэтому надо понимать, кто я такой, для чего в этот мир пришел, какая цель моей жизни, кто передо мной, какая цель его жизни. И из этого складывается все вместе. Мы все разные. Мы все разные. И каждый лучший в своем направлении. Задача правильного управленца – понять, кто я, кто передо мной. Чтобы слон был как слон, жираф как жираф, а рыбка как рыбка. И не перепутать их местами. Вот тогда природа будет в ладу. И тогда все будет хорошо. А у нас сейчас рыбок на дерево, гнездо птички, птичку в воду, жирафа там вместо слона, слона вместо носорога. Ну и что? К чему это все приводит? И вот эта беготня, дерготня приводит к тому, что говорят: ой, вы знаете, закон не те написали, жирафа слоном назвали, крокодила птичкой. Как дурачков нас за нос водят. Поэтому в университетах учат тому, что выгодно им, которые создают общество саморазрушения. Капитализм – последняя стадия существования человеческого общества, вообще последняя. А когда это становится уже государственным олигархическим капитализмом, это последняя стадия существования капитализма. Мы сейчас в последней стадии существования человеческого общества вообще, если не изменим вот это все. И все разговоры о войне, ядерной войне, это уже не шутки, потому что люди до сумасшествия дошли. Благодарю, Алексей. Да, уж зоопарк. Александр Федорович, дополняйте. Ну, смотрите, друзья, я абсолютно согласен с Алексеем, который еще раз, так сказать, обращает наше внимание настойчиво на сущностные главные моменты. И это правда. Если опять говорить об этих специалистах, так называемых, современных этих университетах и школах, то они выполняют задачи, которые поставлены паразитами, по-другому не скажешь. Их задача, так сказать, формировать послушное, исполняющее стадо, которое выполняет инструкции. И больше ничего. Вот у меня знакомая есть, она работает в Канаде, Ирина Мухина, да, вот, много-много лет, проработала на всех уровнях, но она сама из Новосибирска, из Сибири, из нашего русского мира, вот. И много попробовала всяких, так сказать, менеджеров всех уровней и так далее. Даже в их, так сказать, системе существует такая инструкция. Если на первом уровне что-то не получается, инструкция для этого менеджера говорит, иди к менеджеру второго уровня и советуйся с ним. У менеджера второго уровня написано, если тут не получается, иди к третьему уровню. Но в итоге в конце этой инструкции написано, если вообще ничего не получается, найдите русского, он вам все поможет и решит. Так вот, речь идет о том, что не столько кланяться этой системе, о которой Алексей четко сказал, ну погибает она. Она уже на последнем издыхании, поэтому яростно цепляется. Да? Но развитие человека, вот как раз община, вот это как один из, так сказать, элементов существования местного самоуправления, она в состоянии на основе взаимодействия, на основе, так сказать, определенных технологий, которых вот так вот в русском мире, в наших традициях, да, может формировать того самого человека, способного опираться на мудрость природы, на мудрость естества, которая отчетливо знает, в какое мгновение конкретному человеку, в его обстоятельствах, какой дать подсказку, совет, организовать обстоятельства. Но мы же в эту сторону не смотрим. Мы смотрим в эти определения, которые дают в этих институтах, и за определения, за попугайство всего этого ставят оценки. Понимаете? Нету там будущего. А вот когда мы сами снизу начинаем подниматься, и то, о чем говорит Алексей, в этой системе развития человека, на каждый уровень, естественно, выходить на своем опыте, на своем понимании, и обрастать вот этой полнотой и мудростью жизни, только тогда мы в состоянии правильно все делать и управлять, в том числе и в местном самоуправлении. Идем далее. Михаил Босин. Органы власти саботируют и активно препятствуют регистрации местного самоуправления. И вся система против. Что вы предложите с ними делать? Все предложения, мне кажется, были даны, но вот Валентин Игоревич хочет добавить. Добавляйте, Валентин Игоревич. А не надо их изображать из себя параллельные органы власти. Возьмите, станьте коллективным обращением. Когда просто вы, у вас понты, просто хотите быть органом власти, чтобы оттянуть на себя бюджет. Я сказал, с вами будет бороться любая власть. Хоть во Франции, хоть там в Швеции, где хотите, хоть в России. Вот. А вы сделайте коллективное обращение, только тут одна заковыка. Предметность должна... В чем обращение? Суть обращения в чем? Что просить хотите? Не бюджет на себя, а вот по конкретике. Что вы изменить хотите к лучшему в существующем положении дел? Я вам подсказал. Переходите на программу развития. Создавайте исполнительные органы этого развития, раньше они назывались исполкомы Совета народных депутатов. При рыночной экономике это называются корпорации регионального развития. Я вот такую создавал, руководил, вот так у меня отлично получилось. Да и никакие законы менять не надо, и ни с кем ссориться не надо, никому на ноги наступать не надо. Великолепно все решается. Вы приходите к ним и говорите: ребята, мы решаем ваши головные боли, все проблемы. Социальная напряженность, вот трудозанятость, значит, вот наполнение бюджета. Мы все это решим, наполнение бюджетов, все это сделаем. Через программу развития, через комплексное развитие. Вот Ленин сделал, Сталин сделал, Дэн Сяопин сделал, Василий Васильевич Леонтьев сделал, Нобелевскую премию получил в 1973 году. А что нам-то не сделал? Еще раз говорю, это все опыт-то есть. Опыт есть, понтов не надо только. А даже нужна конкретика. Все. Хорошо, я тоже тут хочу добавить. Всегда необходимо ставить цель. А для чего я что-то делаю? Вот если я человек, я прекрасно могу объяснить свои поступки ради какой-то высшей цели, которую нужно достичь. Могу к этой цели построить путь, маршрут, шаги, взаимодействие с другими людьми и так далее. Поэтому если вы приходите во власть, достаете грязный тапочек и начинаете стучать по столу, да это не понравится ему. Вы никто, звать вас никак. Если вы начинаете, исходя из поставленной цели, не противоборствовать власти на каком-то этапе, на определенном этапе, потому что знаете, что если мы так сделаем, они будут обязаны это сделать, вынуждены будут сделать, и следовать этому цели, то тогда будет все хорошо. Но при этом не забывайте, что вот там у вас должно формироваться, тыл должен формироваться в ваших делах и поступках. То есть по всем направлениям. Здесь поговорили, тут делаем, там что-то выбили. Тут... И какие есть примеры? Простые примеры приведу. Итак, есть грантовая система. Человек хочет что-то изменить, со своими друзьями написали заявку на грант, им выделяют несколько миллионов рублей, они делают свое дело, они все узнают, в том числе и власть, естественно, узнают. Власть ставит галочки, в нашем регионе это выполнено, власть это хорошо, нравится. Они ни с кем не спорят, но об этих людях узнают другие люди. К кому они теперь приходят? Они приходят к тем, кто делает дело. Их узнали в грантовой системе, они все выполнили и дают им большие гранты. И они теперь уже 2, 3, 4 гранта по смежным направлениям, естественно, бюджет у них увеличится в десятки раз. Они становятся, по сути дела, властью, которая помогает людям что-то решить. Они решают конкретные задачи. Власть не с ними не борется, она ставит галочки. А что в этот момент произошло? Люди видят, кто на самом деле что-то делает. Люди видят, кто не пустобрех, а кто дела делает. Это простой пример. И сейчас через это... Вот целые области потихонечку занимаются. И теперь, когда под вами уже находится множество людей, которые вас знают, которые способны что-то делать, которые за вами идут, вы уже комплексную программу это разворачиваете, и к вам уже власть прислушивается. Другой пример, который также есть. Город Ливны. Человек, который посмотрел, что творится в его родном городе. Предприниматель. С другими встретился, говорит, долго мы вот это безобразие будем здесь смотреть. Да у нас, посмотрите, город в грязи весь, погряз. И они решили, а давайте что-то сделаем конкретное. Устроили субботник в центральном парке, прямо в центре города, загаженный, заросший, заброшенный центральный парк, где только забулдыги, пьяницы, там, изнасилования, драки, мордобой, и там до смертей доходило. Взяли, собрали кого могли. И стали каждую субботу приходить вычищать парк. А потом говорит, а что, может быть, дальше пойдем? А давай теперь что-то для детей сделаем. И сделали там, например, поставили голубятню, обратились в администрацию. Вы не против? Он говорит, не, не против. А давай теперь бельчатник сделаем. Вы не против? Нет. Я там был, по мне белки прыгали. Замечательные зверьки. Смотришь, вообще тащишься от того, как это все происходит. Извините же за такой фольклорный слоган. Так вот. Потом они, пришел другой бизнесмен, говорит, давайте фазанарий сделаем. Давайте. Построили на общие деньги, сбросились, построили фазанарий, там все. Павлинов им туда подарили. Говорит, о чем мы остановились? Давайте теперь дорожки благоустроим. Давайте вот это сделаем. Горку сделали, детскую площадку сделали, песочницу, скейт, горку сделали. Там ребята катаются, у нас скоро будет целый фильм об этом. А потом сделали еще центральную площадку с концертной, огромнейшей площадкой, где приходят люди, выступают, где что-то, там и казаки, там и тир, там и то, и солнечные часы поставили, которые показывают, когда у нас равноденствие, когда что. И сначала администрация против где-то была, она там говорила, нет, это нельзя. Он говорит, ну ладно, нельзя, так нельзя. И с другой стороны, а так можно. В конечном итоге достигали то, что можно. За 5 лет теперь съездите специально в Ливны, посмотрите, какой сад. Ни одного пьяного, ни матерного слова. Все довольны, радостные приходят. Клумбы люди сами разбивают. Просто сами, им никто не указывает. Сами поливают, что-то убирают. Дети катаются, не матерятся, не кричат, бутылок нет, казаки там в случае чего куда-то приходят, что-то делают. Красота. Вот вам пример реальных дел, когда перестали сопли на кулак накручивать, а стали дела делать совместно. Вот пример с грантами, вот пример с этим. Такие же примеры есть объединения кооперативов и так далее и тому подобное. И из этого вырастает комплексный подход. Если дальше двигаться, комплексный подход, когда вы уже известны народу, известны властям, и власти с вами считаются, и вы приходите со своими друзьями, товарищ, говорите, а вот теперь у нас программа развития региона. Вот такая, такая, такая, такая. И с вами никто спорить уже не будет. Вы уже, по сути, стали властью, представителем народа на земле. И народ за вас встанет и любые бумажечки подпишет, и любые действия поддержит, потому что вы делами показали, кто кормит народ, кто ухаживает за народом, и кто чистоту в городе, в том месте, где вы живете, создает. Вот оно что, вот оно проявление народовластия, вот оно проявление естества природного нашего, нашего славяно-русского и тех народов, которые вместе с нами здесь, еще раз говорю, жили, будут жить, и вместе нам с вами от врагов внешних беречься, и вражину внутреннюю убирать. Только так, друзья. Вот как власть у нас становится. Они жалуются, законы не те, конституция не та, еще что-то не то. Пока вы там 5-10 лет занимаетесь всякой ерундой, другие люди за 5 лет исправили все, что нужно, и стали властью. А когда они станут властью уже в другом, более высоком уровне, они конституцию перепишут. Как надо, для народа. Благодарю, Алексей. Есть дополнение или идем дальше? Идем дальше. Артем, ну этот вопрос Александру Федоровичу. А эта идеология 10 страниц, которую вы показывали, где-то выложена в электронном виде? Сориентируйте Артема. Александр Федорович. Да, есть она выложена, ну, к примеру, на нашем сайте местного самоуправления, координационный совет ее пополняет, и, допустим, есть такая группа «Территориальная община города Краснодона» ВКонтакте. Там есть раздел «Документы», вот там все эти, так сказать, материалы, о которых я сегодня говорил, они там выложены, можете себе скачать, или, если что, обратитесь ко мне, я вам вышлю отдельно. Благодарю, Александр Федорович. Вопросов у нас больше нет. Реплики тоже отсутствуют. И я предлагаю, так как уже, в принципе, много было сказано, и как таковые итоги, предложения и инструменты были рассмотрены, я предлагаю по традиции наших эфиров сказать что-то доброе, светлое, напутствие. Предложение. Давайте по очереди. Александр Федорович. Хорошо, благодарю, братцы. Но это для меня торжественный момент. Я вот хотел обратиться вот с чем. Вот Алексей сегодня упоминал, что такое русский человек, да? Это вот светоносное существо. И, допустим, в той же самой классической литературе нашей исконной русской литературе 19 века, особенно у Толстого, к примеру, да, вот когда идет вот это естественное состояние русского человека, когда он светится изнутри чем-то удивительным, какой-то мудростью, спокойствием, ясностью в глазах, вот этим глубочайшим пониманием всего того, что есть, и это все на уровне спокойствия, а не истерик. И вот это вот присутствие такого качества, оно начинает формировать пространство вокруг нас, понимаете? И это просто потрясающе здорово, не потому что это с кем-то, а когда это с вами происходит, вы становитесь вот удивительно органичной частью вот этого божественного мироздания, в котором главные качества – гармония, любовь, целостность, полнота жизни и восторг от того, что вы живой, приобщенный вот к этим всем вещам. И я вот вам искренне желаю именно этого, так сказать, нахождения себя в этом качестве, дружбы с этим. А дальше получается само собой. Все те моменты, которые мы сегодня обсуждали, да, они помогают нам в соответствии с той целью, о которой мы говорили, создать ту самую державу, как пространство счастливых людей, где каждому человеку достаток и возможности для развития, где каждому роду, семье такие обстоятельства, такие условия и в жилье, и в приумножении, и в воспитании, образовании, которые действительно выращивают гармоничного высокоразвитого духовного человека. В социальных отношениях, когда мы все организовываем по этим принципам, о которых сегодня говорили, главный, так сказать, принцип справедливости и совести, да, то все здесь начинает ладиться. И когда за все это при нашей круговой поруке и поддержке отвечает держава, обеспечивая все механизмы, условия, обеспечивая защиту и возможности для развития, вот это наша, так сказать, общая забота, общая задача, общая цель и качество воплощения такого, так сказать, ну, сути, принципа, оно потрясающее. Я вам честно говорю, потому что это и мой опыт. Это не мечта, а это то, что пережито сердцем, пережито, так сказать, отношением с людьми на этом уровне. Это просто, ну, я вам искренне желаю всего этого. И быть добру. Благодарю, Александр Федорович, Валентин Игоревич. После такого выступления даже говорить-то почти нечего. Блестящее совершенно у Соколова. Но и тем не менее я чуть-чуть добавлю. Значит, что я могу пожелать всем слушателям? Во-первых, активные жизненные позиции, быть открытой системой, смотреть за этим поворотом истории, водоворот, в центре водоворота, которого мы оказались, позиционировать себя как активный вот, преобразователь своей жизни, окружающего мира, о чем, опять же, сказал Соколов совершенно правильно, но не скатываться на конфронтацию, на поле разрушения, на поле дьявола, на поле вот этих всех смыслов деструктивных. Только созидательное поле, только совместно. Никакой революции, никаких майданов. Только в укреплении власти. Это наша власть, это наша родина. У нас нет другой. Это наша власть. Если она вам чем-то не нравится, значит, входите в нее и меняйте ее к лучшему. Понимаете, если в доме завелись тараканы, это не повод, чтобы сжечь весь дом. Значит, надо наводить порядок. Вот сегодня это наша задача эволюционно вывести из плохого состояния, из этих преодолеть все эти проблемы. И это только за счет жизненной позиции. И только конструктивно. Все, спасибо. Благодарю, Валентин Игоревич. Эдуард, вам слово. Не слышно? Слышно, слышно. Сейчас слышно? Да. Я хотел бы добавить, что я надеюсь, что сегодняшняя передача, она сподвигнет наших слушателей прочитать законодательство. Рекомендую Жилищный кодекс, 131 закон о местном самоуправлении, другие подзаконные акты, которые связаны с этими законами. Потому что это как клетки в организме. Если клетка не знает ДНК своего организма, не знает, как он устроен, его правила игры, соответственно, она там быстро превращается в ничто. То есть главная задача-то, к чему мы, почему мы стали такими свободными и говорим об активности, потому что мы знаем хорошо законодательство. Вот, поэтому есть в законодательстве возможности для свободы действия, а дальше все зависит от вас. Первое, это надо устранить неграмотность. Поэтому я вас призываю изучить существующие законы и искать подходы новые и решения для того, чтобы это законодательство поменять. Потому что ничего нового создать невозможно, если не найти каких-то новых принципов, новых идей. Ну, в добрый путь. Благодарю, Эдуард. Алексей Орлов. Да, дорогие друзья, полностью согласен со всеми здесь выступающими. Единомышленники мы, хотя говорим, может быть, иногда с разных позиций, но цель-то наша одна. И дорожечки все ведут к одному. Это надо понимать. Второе. Мы все-таки державники, не разрушение ради, а ради усиления и укрепления державы, в более широких смыслах даже, чем Российская Федерация. Я сейчас не говорю, существует она, не существует юридически, сейчас вот это не обсуждаем. Больше, чем территория, которая занимает РФ. Русь – это намного шире. Поэтому мы державники, укрепляющие, собирающие, созидающие, а не разрушающие. И неоднократно было сказано, революция, если сейчас она разгорится на наших территориях, будет последняя для славяно-русских родов, последняя для коренных народов. Если эта территория разлетится от вот этого самого очумелого капитализма на кусочки, а к этому пытаются нас сподвигнуть, то больше нас здесь не будет от слова «совсем», от слова «вообще». И даже не вспомню, что здесь какие-то были славяно-русы, какие-то там побратимые народы. Иные народы будут здесь. Те, которые более, ну скажем так, покладистые для упырей. Но в связи с этим, Артема, хочу зачитать цитату. «Люди не готовы к власти, ведущие им говорят, что есть возможность получить власть на местах, а люди в ответ: что ты? Что-то не то говоришь. Ну тебя». Так вот, Артем, изучать славяно-русскую варновость. Там сказано и рассказано, подробно описано, в примерах, когда и с кем стоит о чем-то говорить. С тем, кто так говорит, говорите о том, что он понимает, на том языке, который он понимает и воспринимает. И еще лучше для этих людей, скорее всего, это люди смерды либо нежити, давать им не словесные примеры, а примеры из жизни и какие-то уклады, которые они могут применить, а вернее еще лучше создать условия, где они на своем месте окажутся. Эти люди могут слушать про космические корабли, бороздящие просторы Большого театра, но им ближе своя рубаха к телу, им доходчивее, когда хлебушек на столе лежит, а еще лучше, чтобы вы сами этот хлебушек положили. Конечно же, до этого доходить нельзя. Но поставить их на то место, где они себя будут чувствовать человеком, который что-то производит, делает, с этого имеет блага, как и его семья, его близкие. Вот это задача того, кто находится повыше. Разговаривать о светлом будущем, конечно же, надо. Сеять семена светлого, доброго, вечного – обязательно. Но проростки от этого будут попозже. А сейчас дела, дела, еще раз дела. Через дела нас опустили в это самое, до самого не балуйся, где мы находимся, где нам очень неуютно и плохо пахнет. Через дела нам отсюда и вылезать. Нет других рук у Бога, кроме наших. Поэтому поговорили, помедитировали, пославили своих богов, предков, помолились, в зависимости, какой вы религии находитесь, какая у вас вера, какое стремление. Но суть-то одна, вы к свету стремитесь. А потом дела и еще раз дела. Все молитвы, мовы, настройки, вот это только подготовка к делам. А дальше дела. Через дела, еще раз говорю, нас пока опустили вниз. И дела они свои справно знают, очень хорошо делают. Но мы же не тупые. Ну что, глупее их, что ли? Ну давайте все-таки рабата из себя выдавим. И давайте всесторонне, повсеместно, совместно, по своим возможностям, желаниям, хочу и могу, начнем делать то, что нужно каждому нормальному человеку, чтобы извращенцев и паразитов здесь не было, поскольку мы их просто кормить не будем. Хватит. Заканчивается их время. Но имейте в виду, когда для паразита заканчивается время, он очень крепко хочет в конце хлопнуть дверью, чтобы дом раскачать. Вот наша задача – не дать это сделать. А не дать мы сможем тогда, когда будем власти, потому что только сила – это единственный способ постановки их на место. А сила наша в единстве. Объединяй и здравствуй. Будь добру. Благодарю, Алексей. Александр Федорович что-то хотел добавить. В конце. Друзья, я хотел бы все-таки еще раз напомнить, что буквально 3 дня назад или 4 на Славянском радио выпущено обращение Координационного совета Земского съезда, да, о приглашении на съезд местного самоуправления, который будет проходить в Москве 29 и 30. Посмотрите там под роликом все эти самые. Я искренне жду вас для конструктивного участия и совместно, так сказать, освоение возможностей, проектов, которые уже наработаны, ну и всего остального. Искренне ждем вас. Будь добру. Благодарю, Александр Федорович. Все эти самые это контакты, адреса, сайты. Все есть в описании к этому ролику. Также благодарю участников за такой эфир по делу. Благодарю зрителей за активное участие в эфире и вопросы и реплики. Присылайте свои предложения, темы для обсуждения в серии передач «Проектируем светлое будущее». Все свои предложения вы можете прислать через обратную связь на сайте slavradio.ru. Орг. А сегодня наш эфир подошел к концу. Сегодня по одному из современных календарей 26 октября 2022 года на Народном славянском радио проходил эфир «Местное самоуправление как средство достижения светлого будущего». Гости и участники Совета Согласия: Александр Соколов, Валентин Назаров, Эдуард Фомин, Алексей Орлов. Вел эфир Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Давайте будем делать так, чтобы этот эфир увидело намного больше людей, поэтому поднимите палец вверх, поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.